Сегодня у нас очень серьезная тема, фактически ключевая. И как бы буквально 3 часа назад мне пришлось читать лекцию в одном из университетов, здесь, как он, Горная академия, да. И там очень интересная дискуссия между мной и психологами там местными завязалась. Как бы они считают, что современная психология занимается вопросами нравственности также, не только вопросами психологии. Что их как бы идея существования психологии, как бы это вопросы нравственности тоже. Но почему-то мы видим, что как бы люди, тем не менее, становятся все больше безнравственными, несмотря на существование современной психологии. И как бы спрашивается, в чем же проблема? И ведическое знание, оно дает ответ на этот вопрос. Сегодняшняя лекция как раз посвящена этой теме. Ответить на этот вопрос, почему одно знание, занимаясь тем же самым, достигает желаемого результата, а другое знание, делая то же самое, не может достигнуть желаемого результата. Таким образом, согласно ведическим представлениям о жизни, самое главное, что существует в человеческой жизни, это самая главная идея, это разобраться, какое знание может помочь в жизни, какое знание может принести счастье. В этом заключается ключевой вопрос нашей жизни, потому что знание управляет нашей судьбой. Допустим, давайте приведем такой пример. Многие люди не понимают, что они живут ради счастья. Им кажется, что они просто живут. Но на самом деле просто жить невозможно. И, допустим, наркоман, он сильно привязан к наркотикам, он считает это счастьем. И поэтому он не может отвлечься от этого вкуса. Ему кажется, что по-другому жить невозможно. Он, может быть, и хочет бросить, но он не может. Почему? Потому что он не видит счастья большего, чем наркотики. Таким образом, разум – это субстанция, это сила, которая указывает нам на то, что такое счастье. И цель человеческой жизни – направить свой разум в ту сторону, которая бы сделала его жизнь счастливой. То есть мы должны сами научиться направлять свой разум куда-то. А это довольно нелегкая задача. Можно, допустим, послушать какую-то информацию по радио и направить куда-то свой ум. Но разум не меняется от этого. Просто приняв к сведению что-то, мы не меняем свой разум. Мы можем, допустим, слушать 50 раз лекцию о вреде курения, но все равно при этом как бы результата не будет. Если в том случае, если лектор сам курит. То есть работа с умом означает просто подача информации. Работа с разумом означает, что человек, который пытается изменить разум свой и чужий, других людей, он должен сам следовать тому, чему он учит, чему он говорит. Таким образом, мы знаем, мы теперь видим, что есть разные виды знания. Есть знания, которые имеют телесную платформу. Знание о теле, оно описывает анатомию, физиологию, физику тела, мельчайшие атомные процессы, которые происходят в теле. И если знание о теле, о функционировании тела претендует на знание нравственности, то мы уже знаем, что из этого получается. Если взять вот с позиции знания о теле и начать говорить о нравственности, то нравственность сводится просто к обычным каким-то импульсам. Допустим, наши физиологи, изучая тело, открыли, что мысли человека сильно связаны с каким-то образом с движением электрических импульсов в голове. Наши ученые открыли. Они сделали вывод, что сначала идут импульсы, потом мысли. То есть импульсы – это главное. То есть без импульсов не может человек воспринимать мир. Таким образом, все взаимодействия, взаимоотношения людей – это просто условные рефлексы. И как бы поэтому нет никакой нравственности. Нравственность — это что такое? Нравственность означает что-то выше механики, понимаете? Нравственность означает какие-то глубокие вещи. Допустим, если все означает механика, то, допустим, у меня физиологически возникло в голове чувство страха. Да, я испугался. Но вы же видите, что есть разница между этими двумя словами. Я испугался, с одной стороны, одно слово, а с другой возникло чувство страха. Возникло чувство страха — это что-то такое. Оно не относится ко мне. Но я испугался — это совсем другое. Понимаете разницу между этими двумя вещами? Допустим, человеку берут и ставят в голову ставят два электрода, и у него возникает чувство страха. Потом, когда у него убирают электроды, ему спрашивают: ты боялся? Он говорит: очень сильно. Чего? Не знаю. Ему потом говорят: да мы тебе электроды просто в голову ставим. И он потом много будет смеяться над этим, что на самом деле его чувство, которое возникло у него, оно не является, не несет в себе истинную природу. Так? Теперь второй вариант. Человека затащили на край пропасти бандиты. Он видит, что они его могут убить. И чудом он спасся, как-то там их кто-то отогнал. Они уже его почти столкнули, он там повис. Его осталось только на пальчики ему нажать. И все. И он смог спастись. Точно чувство по силе, страх точно такой же, что там страх, что здесь. Но во втором случае он уже не говорит: у меня возникло чувство страха. Он говорит, что я испугался, и он на всю жизнь запомнит это. Он уже не будет относиться к этому так легко, как будто электроники ввели в голову. Понимаете, в чем разница заключается в нем? Чувство страха одинаковой силы, но результат разный. С одной стороны, это воспринимается просто как какой-то искусственный процесс, и поэтому на жизнь это на нашу никак не влияет. Но с другой стороны, если это касается нашей судьбы, тогда это влияет очень сильно на нашу жизнь. Этот след от этого страха, от этого чувства страха остается на всю жизнь. Точно так же, один человек, допустим, почувствовал боль. Ну, допустим, вот простой пример. Какой-то человек по улице идет, допустим, вы идете навстречу, он подходит вам, хлобысь вам пощечину и пошел дальше. Ну, вы подумаете, что подумаем мы, что так нехорошо, как же так, ну... Поругаемся немножко, подумаем. И через 2 дня забудем. Правильно? Согласны со мной или нет? Ну, 3 дня будешь помнить, ну, 5 максимум. Теперь, второй вариант. Человек, который дал пощечину, является твоим мужем. И он всю жизнь с тобой жил хорошо. И вдруг он дал тебе пощечину. Удар физически воспринимается точно так же. Но психически тоже чувство первое одинаковое. Такое же напряжение психическое, такое же ощущение неприязни, а результат разный. С одной стороны, мы просто чувствуем, что это было чувство обиды, да? А с другой стороны, мы говорим: я обиделся. И эта обида засела куда-то глубоко. Если рассматривать эти все процессы, вот эти вот, рефлекторные, за основу нашего существования, то фактически нет смысла говорить о том, что что-то засядет куда-то глубоко. Понимаете? Ну, рефлекс произошел, ну и бог с ним. Это же что-то, это чувство страха или чувство обиды возникло. Если так все это воспринимать, зачем обижаться? Я уверен, что даже академик Павлов, который изобрел эту систему, он тоже очень сильно обижался иногда. Ему надо сказать: ну это же просто рефлекс. Ну зачем тебе беспокоиться об этом? Это же просто рефлекс. И все. Если, допустим, его жена изменяет ему, она ушла к другому, и он начинает нервничать, надо сказать: у ней просто рефлексы работают так. Зачем ты беспокоишься? Просто жена пошла, потому что ее рефлексы, они должны быть удовлетворены таким образом. Поэтому пускай идет, и будет все нормально. Это же просто рефлекс. У нее рефлекс сработал таким образом, она пошла к другому. В следующий раз сработает так, что она пойдет к тебе. Какие проблемы? Это означает, что вот эта теория физиологического объяснения нравственности, она не работает. Итак, есть знание о теле. Знание о теле означает, мы изучаем физические процессы, которые происходят в теле. Но мы не сможем знанием о теле объяснить законы нравственности. Потому что эти законы стоят выше знания о теле. Так говорят веды. Мы можем предположить, что с помощью знания о том, как электрические импульсы действуют в теле, можно объяснить, что такое нравственность. Но никто не сможет понять тогда, что такое правда. Например, если физик с позиции каких-то волн будет изучать, что такое правда, он вам скажет, правда – это когда и электромагнитные импульсы взаимодействуют синхронно между двумя людьми и одновременно синхронно взаимодействуют с информационным полем Земли. Ну, что-нибудь такое он вам скажет. Вы поймете, нет? Это понятно то, что вот я сейчас сказал? Ничего не понятно. Они сами толком не знают, что такое информационное поле Земли и что такое эти импульсы. Они толком не знают, что это такое. На самом деле, тема нравственности не обсуждается с помощью волн. Это глупость. Это то же самое, что обсуждать, допустим, тему, допустим, приготовления пищи с помощью ядерного взрыва. Или химических реакций, допустим. Вы готовите пищу, да? Вам хочется там специи положить туда-сюда. И вам потом объясняют. Вот это блюдо получилось вкусным, потому что баклажан, имея там в себе такую-то кислоту, прореагировал с таким-то продуктом так-то, получилась такая смесь сладковатого содержания, которая теперь уже вам стала приятной. Вы говорите, а я вот как-то, наверное, химик по природе, я прямо почувствовала, что вот если перец черный добавить, будет вкусно. Да, наверное, у вас были рефлексы какие-то на этот счет. Это шизофрения. Полная шизофрения. Но люди ведут этим знанием, следуют ему. Многие люди следуют этому знанию, и они с позиции вот этих вот процессов объясняют всю нашу жизнь. Кстати, законов нравственности, хотя они и объясняют их, их нету просто, их не существует. Но не обязательно все психологи занимаются именно такими вещами, есть другие школы. Но однако следует знать, что всегда психология чем-то отличается от духовности. Духовность означает идеал, означает, что есть высшая цель. Психология не рассматривает высшую цель жизни. Психология рассматривает поведение человека, как ему вести в той или иной ситуации. Высшая цель означает следование каким-то примерам, означает принять кого-то, какого-то наставника. В психологии нет идеи принимать наставника, понимаете? Это означает просто беседа. И причем в этой беседе как бы ты можешь занять любую позицию, какая тебе нравится. Значит, закон нравственности – это что-то постоянное. Законы нравственности – это константа, они никогда не меняются. Как меня спросили, это правда там в этом институте, правда – это константа, она не меняется? Да, правда – это константа. Это вещь, которая никогда не меняется. Просто ее можно объяснить по-разному людям, одну и ту же вещь, в зависимости от того, как люди могут это воспринять. Но что такое правда? Это знание о душе, знание о том, что мы имеем вечную природу. Другой правды нет. Это самая высшая правда. Итак, знание о теле. Следующее знание о пране. Это знание, ну, очень мало кто владеет им. Даже сейчас, если говорить серьезно, многие пытаются этим заниматься, но никто толком не знает, что это такое. Даже этот вид знания, хотя он далеко до того, чтобы говорить об истинном каком-то очень высоком знании. Знание о пране и то недоступно нашей современной науке. Сейчас ученые начинают изучать, что такое всякие поля, вот эти вот, как их? А? Торсионные поля, да, и все прочее. Это как бы сама идея вот, изучения таких вещей, она уже сама по себе очень как бы зыбка. Ну вот посмотрите, я вам сейчас легко, может, без всякого эксперимента могу доказать, что как бы сама идея не имеет никакого под собой фундамента. Вот смотрите, согласно ведическому знанию, прана или жизненная энергия человека Она намного тоньше, чем любые электромагнитные волны. Наша наука сейчас способна диагностировать только волновую природу вещества. Все вот эти приборы, датчики, все, что вы видите для измерения биополя, это означает волновые приборы. Они все фиксируют только волновые излучения, больше они ничего не фиксируют. Однако же прана, жизненная энергия человека, она намного тоньше, чем волны. То есть, согласно ведическому знанию, фактически прана означает самый тонкий материальный элемент, который существует во Вселенной вообще. Вот наши ученые открыли, что такое атом, электрон, там, позитрон, там еще что-то. Это тонкие материальные частицы. Веды говорят, что тоньше, чем первоэлементы, пять первых элементов. Первый элемент воздуха – это и есть прана. Не существует вообще ничего в этой Вселенной. Тоньше этой частицы не существует ничего. Это означает, что она проникает сквозь Землю, сквозь все эти волны, все вместе взятые, как будто бы сквозь пустоту. Так оно и происходит. Человек, который способен заниматься пранаямой, то есть способен притягивать себе жизненную энергию, он способен накопить себе огромную силу психическую и физическую тоже. Мы все знаем, что Дикуль поднимал на плечах 1,5 тонны, на них 9 человек танцевало. Мы знаем, это поснимали по телевизору, силач русский. Вот, точно так же мы можем сказать, к нам это кажется ближе, это возможно. Но то же самое делать сидят с Шри Чинмой, он берет просто 3 тонны, держит на руке, на одной, и никаких проблем. Другой играет на флейте в это время. Ему там 70 лет. Откуда сила такая? Это же человеческое тело, по законам физики, оно должно просто сплющиться от этого веса. А он еще держит на своей руке. Как это возможно, мы скажем? А вот возможно. Мы видим, что это есть. Итак, что такое прана или жизненная энергия? Это энергия, которая дает силу. У одного человека сильный голос, у другого слабый. У одного человека сильные мышцы, у другого слабые. Объем может быть тот же самый. Силы не хватает. Объем тот же самый, способность поднять меньше. Мы видим там Дикуль, он такой, ну он крепкий, но часто такие же есть ребята, но они не могут рвать цепи каленые. Каленая цепь вот такой толщины, он берет, ху, и она разлетается. Как это возможно? Попробуйте какой-нибудь силачу дать цепь каленую, толстую очень. Пускай он порвет ее. Это нонсенс, это невозможно сделать. Он рвал цепи, нет проблем. Это означает, по-моему, я говорю не о Дикуле, а о Поддубном. Поддубном, вот этот старый силач русский. Поддубный, я извиняюсь, перепутал. Вот. И следует знать, что знание о пране, оно уже не вписывается в рамки современной науки. Потому что способы исследований праны, они фактически отличаются от всех методов, которые современная наука использует. Согласно ведическому знанию, вед существует два типа науки вообще. Два типа науки. Вторая наука, которая является основной, согласно ведическому знанию, в наше время, в нашей цивилизации, она вообще не используется как наука. Это считают ненаучными взглядами. Итак, первый, который используется вид науки, это восходящее знание. Восходящее знание означает, что мы считаем, что вокруг, во Вселенной, больше разума, чем у человека, нет. А если он есть, то он настолько далеко, что здесь его, как бы с нами этот разум никак не может контактировать. В результате этого мы только с помощью эксперимента, практического эксперимента, способны понять, где есть истина. А так как наш эксперимент, он может быть только максимум волновые явления, потому что самое тонкое, что может наши приборы могут измерить, это электромагнитные волны. Это самое тонкое. Какие-то электромагнитные волны, движение каких-то частичек, достаточно грубых, если говорить рамками, как бы, вселенных этих размеров. Можем только это измерить. Больше мы ничего не можем измерить. Кванты света мы можем измерить. Все. Но прана, согласно ведическому знанию, Она гораздо тоньше, имеет более тонкую природу. Если бы это было не так, давайте посмотрим, что бы было тогда. Если прана имеет волновую природу, и прана означает электромагнитное движение, движение электромагнитных волн в нашем организме, или наша жизненная энергия, способность жить, зависит именно от этого. Это значит, что сейчас любая электромагнитная вышка просто всех поубивает. Потому что она создает такое электромагнитное поле, что просто невозможно жить. Оно, это поле сильнее, чем все, что у нас, как, любые потенциалы, которые магнитные, электромагнитные, которые могут возникнуть у нас в организме. Понимаете, о чем я говорю или нет? Конечно, если огромный локатор стоит в пятиэтажный дом, как у нас военный локатор, и там из него идет огромное излучение, кошка пробегает мимо, она умирает через несколько часов, но не сразу. Это означает, что эти электромагнитные волны, они уже просто физически разрушают тело. Но если мы говорим о жизненной энергии, то разрушение должно быть прямо сейчас у нас у всех. Потому что жизненная энергия, если у нас имеет волновую природу, то это значит, что столько электромагнитных волн вокруг, плотность огромна. Вот сейчас вот мы здесь сидим, плотность электромагнитных волн вот здесь вот огромна. Понимаете, можно ловить любые каналы телевидения, там радио и так далее, и столько всего, еще там таксисты переговариваются. И все это создает огромную плотность волн электромагнитных. Почему мы до сих пор живы и нормально себя чувствуем более-менее? Это означает, что прана, наша жизненная энергия, способность жить, она отличается чем-то от электромагнитных волн. Поэтому все эти эксперименты о биополе с помощью измерения электромагнитных волн, все эти талисманчики по поводу коррекции биополя. Они что-то корректируют, конечно. Но что они корректируют? Они корректируют взаимодействие праны с нашими нервными тканями, с нервными импульсами. Вот и все. Конечно, это какую-то значимость имеет. Но если человек говорит, давайте я определю ваш интеллект с помощью измерения вашего биополя, это уже шизофрения. Интеллект – это деятельность праны внутри разума. Разум имеет тонкую природу, он ничего общего с электромагнитными волнами, в которые в нервных тканях наших возникают, вообще не имеет. Человек может еле дышать и при этом очень разумные вещи говорить. Чилапрупада, который принес веды вот в западный мир, он последний, когда он уже диктовал последние свои комментарии к ведическим произведениям, он практически уже не дышал, нервные импульсы у него там почти не бегали в голове. Но он говорил так же внятно и ясно все, как и раньше. У него не было никаких проблем в том, чтобы предельно ясно объяснять ведическое знание. Спрашивается, откуда у него была энергия, если приборы не показывали, что в теле есть хоть какая-то жизнь. Там почти не оставалось жизни, еле билось сердце. Он продолжал комментировать. Если согласно современным пониманиям вещей, если прана означает электромагнитные волны, и деятельность их в теле означает деятельность разума тоже. Но тогда значит, у него должен был разум ослабеть, но он не ослабел. Означает, что разум у него с той же силой работал, как и раньше. Жизненная энергия в разуме оставалась действовать точно так же сильно. И мы знаем, что есть некоторые калеки, у которых в теле энергия не может двигаться нормально. Они могут быть разумнее, чем у зрелых, таких здоровых людей. Таким образом, надо понять эту идею. Что есть материя, есть знание о грубой материи, атомы, электроны, волны. Оно самое примитивное, нельзя законы нравственности объяснять с его помощью. Дальше знание стоит выше этого знания о пране, движении жизненного воздуха в организме. С его помощью тоже нельзя объяснять нравственность. Почему? Потому что, ну хорошо, давайте попробуем это сделать. Что такое правда с позиции праны? Правда – это когда у человека есть психическая энергия входить в гармонию с психической энергией другого человека, а также с психической энергией информационного или энергетического поля Земли. Тоже дурдом полный, ничего не понятно. Что такое правда, непонятно. Если я сейчас начну дышать, пранаяму совершать, допустим, я войду в гармонию со всеми вами, и там, может быть, представлю там какое-то энергетическое поле, пойду в него, начну дышать там. Вот, в пранаяму войду, в контакт тоже с ним. Это будет правдой, что ли? Правда означает не обманывать. Все понимают, что такое не обманывать с позиции чисто как бы нравственного чувства. Но нравственное чувство, оно отличается от чувства энергии внутри. Всегда ли, когда много энергии внутри, нравственное чувство сильно? Нет? Боксер, допустим, у него очень много энергии внутри. Он как врежет. Нравственное чувство даже ни на один балл не пошевелится у него в голове. Иногда так бывает. Я не говорю, что всегда, но иногда бывает. Человеку много энергии, но нравственное чувство очень слабо. Итак, нравственность, она не подлежит описанию с помощью энергии. Теперь дальше. Существуют еще чувства. Чувства и ум – это следующий уровень знания. Ум стоит выше тонкое тело ума. Это уже выше всякого материального представления. Если что такое энергия, мы еще что-то можем понять. Но что такое ум, тонкое тело ума, я сегодня на лекции сказал. Психологи переглянулись, улыбаться начали. Меня смотрели. Тонкое тело ума. Очередной шизофреник пришел читать лекцию. Что есть, оказывается, тонкое тело ума. Я и сказал, когда, что оно состоит из характера. Они вообще начали смеяться. Тонкое тело ума состоит из характера. Что это значит? Им показалось это очень смешно. Как детский сад какой-то. Что значит состоит из характера? Но надо просто задуматься, что это значит. И тогда не будет уже смешно. Потому что у нас же есть характер. У нас же есть характер, правильно? Или нет у нас характер? У нас есть характер. Но мы не знаем, что это такое. Вот это уже смешно. Мы описываем его как угодно. Это комбинация нервных импульсов. Или это вторая сигнальная система. Вот это слово сигнальная система у меня сравнивается с лампочкой на вышке. Я когда военным был, там на посту стоял, там сигнальная система работала, вторая. Первая была внизу, а вторая сверху. Нет, сигнальная система, это что-то такое. Что-то такое гудит, свистит, и с автоматом стоит там человек. Но на самом деле характер — это же что-то живое, правильно? Это не какое-то такое искусственное что-то. Характер означает жизнь человека. Она отличается от комбинации нервных импульсов чем-то, потому что она содержит в себе любовь. Вот это слово «любовь», «гармония», оно чуждо вообще восходящей науке. Восходящее научное знание строит свое постижение истины с помощью эксперимента. Но эксперимент — это основан на эксперименте с помощью волн, атомов и других каких-то материальных частиц. Эти материальные частицы не обладают какой-то способностью любить. Они просто сталкиваются друг с другом и разлетаются. А чувство любовь стоит выше всего этого. Веды же объясняют жизнь с помощью этого термина «любовь». Например, как определить, что есть душа в растении? Если растение хочет любить, значит, там есть жизнь. Жизнь означает стремление к любви, к счастью. И если мы видим, растение хочет солнца, оно растет в солнце, значит, оно все-таки имеет какой-то интерес в жизни, значит, есть разум. Разум означает движение к счастью. Значит, у растения есть какой-то зачаточный разум. Дальше. Растение имеет свой характер. Вы согласитесь, свой вкус, у каждого растения свой вкус. Каждое растение растет, взаимодействует с другим растением определенным образом, они могут конфликтовать, враждовать. Одно побеждает, другое не побеждает, засыхает. Означает взаимоотношения. У нас тоже в жизни так бывает. Один засыхает, другой процветает. И так далее. Два растения растут вместе. Характер проявлен. Вкус к счастью, стремление к счастью проявлено. Разум проявлен. Дальше чувство. Солнце поменяло свое направление. Растение тоже меняет свое направление. Означает чувство. Это чувство означает то, что руководит нами. Итак, чувство есть, ум есть, разум есть. Есть жизненная энергия, мы видим ее проявление, жизненной энергии. Во-первых, мы можем попробовать растение, у нас сразу изменяется энергетическое состояние. Нам может появиться бодрость или наоборот угнетение. Означает смена психической энергии при взаимодействии с растениями. Значит, есть психическая энергия тоже. Мы знаем, когда в лес заходишь, становится спокойно, хорошо. Значит, там есть психическая энергия у растений. Возле дерева встал, что-то гудит, поднимается. Пробовали так делать, нет? Встанешь, начинает что-то гудеть там внутри, двигаться. Означает, есть жизненная сила у растений. И почему вы считаете, некоторые люди считают, что это не живой предмет? Растение, что это не живое, что там нет души. Некоторые люди так считают. Но это необоснованная идея, потому что есть признаки того, что там есть душа. Оно, растение, стремится к счастью. Это основной признак. Ничего неживое никогда не стремится к счастью. Попробуйте сделать так, чтобы компьютер стремился к счастью. Там есть импульсы электрические? Есть. Рефлексы в компьютере есть? Есть. Ну, сейчас попробуют отключить напряжение, он заорет. Сразу. Рефлексы есть у него, все. Все работает как надо. Но чувства, стремления к счастью у него нет. Ему все равно, где стоять. Поставить его там, где кирпич над ним будет падать, он будет стоять, у него нет проблем. Если человек не сделает такую систему, которая бы защитила его от этого. Таким образом, восходящее знание не способно объяснить, как нам жить счастливо, что такое счастье? Потому что сама идея счастья не разбирается. Восходящее знание – современная наука. Если психология основывается тоже на восходящем знании, на условных рефлексах, значит, она тоже не сможет объяснить, что такое любовь. Потому что сама идея, термин любви, не освещен. Этот термин не касается материальной энергии, материальной природы. Этот термин касается души. И деятельность этого термина в основном протекает в тонком теле, а не в грубом. В грубом теле тоже любовь как-то проявляется. Это факт. Но в основном она проявляется в тонком теле. Что такое нисходящее знание? Нисходящее знание – это знание, которое основывается на том, сразу изначальный постулат, что люди много чего не понимают. Но так как есть более высокий разум, то обязательно, так как высокий, более высокий разум означает, прежде всего, лучшее понимание, что такое счастье. В нашем представлении более высокий разум, что это такое? Это сила, которая может нас поработить, подавить, уничтожить, закабалить как-то и так далее. Вы согласны? Наше понимание, что такое разум. Если вы увидите какой-то там гуманоид такой, с очень большой головой, как мы представляем, большой разум, большая голова, значит, с очень большой головой, и он как бы смотрит на тебя так очень внимательно, у него там, как компьютер, все работает в голове, светится там что-то. Мы сразу будем бежать, да, от него? Согласны? Нам кажется, что это и есть живые существа с большим разумом. На самом деле это не так. Такие живые существа, согласно ведам, прилетают с низших планет. На низших планетах под нами, то есть ниже нашего уровня планет, согласно ведическому знанию, есть цивилизации, в которых уровень технического прогресса в сотни раз сильнее, чем у нас. И они способны даже из одной галактики как бы перелетать в другую, изучая мир. Эти живые существа не обладают никакой духовностью, у них нет нравственных принципов, они не знают, что есть Бог. Однако же они достигли большого прогресса в электронике и во всем прочем. Мы создали такие машины, с которыми можно перемещаться на большие расстояния. У них большие головы, но разума в них нет. Есть только ум. Разум означает нечто другое. Мы сейчас поговорим с вами об этом. Итак, есть другие живые существа. Если вы увидите такое тоже светящееся такое живое существо, которое обладает огромной красотой, мы можем примерно представить себе, как люди могут быть красивыми, но мы никогда не понимаем слово «огромная красота». Допустим, вы знаете, что если, допустим, хотя бы на три уровня выше живое существо появится на Земле, то есть на других планетных системах, оно будет испускать ослепительное сияние, которое будет как бы для нас ощущаться как очень сильное счастье. То есть это сияние будет олицетворением счастья, мы будем чувствовать счастье от него. Дальше мы будем, глядя на это живое существо, видеть безупречную красоту. Безупречную красоту. И следующее, что мы почувствуем, просто глядя, мы почувствуем, что произошли какие-то изменения в сознании. Нам захочется жить уже по-другому, не как раньше. Понимаете, это означает высшее живое существо. Одна секунда общения с ним освобождает от грехов многих жизней. Это чем-то отличается от такого с двумя антеннами, там, хлопает глазами, там. Это все не то, понимаете? Немножко есть разница. На высших планетах, допустим, описывается, что женщины, они... Там тоже есть мужчины, женщины точно так же. Там они имеют строение очень похожее на нас. Иногда у них, правда, четыре руки бывает. Или две головы. Или четыре головы. Но это уже детали. Но факт тот, что как бы сама идея та же самая. Вот. Идея такая, что женщина на высших планетах, ее запах, ее тела на расстоянии нескольких десятков километров вызывает во всех необыкновенное чувство любви. Как бы, то есть они поражают, это естественный запах, не надо душиться. То есть возникает сильная привязанность к такой высшему такому живому существу. У нас такого нет. Там огромная сила у них. Даже в отношении, даже вот чисто любовь между мужчиной и женщиной, там проявляется на высших планетах гораздо сильнее, чем у нас здесь. Таким образом, следует знать, что есть более высокие цивилизации. И они реально существуют, но просто они не показываются перед нами, потому что это означает, что мы пока еще не достойны. Есть люди, которые совершают аскезы, благотворительность и так далее, занимаются определенной деятельностью, которая дает возможность им увидеть высшие живые существа. Это описано в Ведах, как с помощью какой практики можно это сделать. Но Веды также упоминают, что лучше не стремиться к этому и не тратить на это свою жизнь, лучше пытаться увидеть Бога. Это тоже возможно. А это будет еще лучше, чем увидеть тех, кто живет на высших планетах. Итак, согласно ведическому знанию, высшие живые существа – это те, которые хотят дать как можно больше счастья. Поэтому у них нет никакой идеи насилия, эксплуатации и всего прочего. Поэтому они, наоборот, помогают нам жить, они дают нам возможность прогрессировать. Высший разум означает много гуманности, много сострадания, много доброты, много правды, много любви. Высший разум не означает много знаний о том, как эксплуатировать. Это означает ум. Знание о том, как эксплуатировать, означает ум. Разум означает знание о том, что такое счастье. Если человек больше знает, что такое счастье, у него больше хороших качеств характера будет. Меньше знает, значит, меньше такого будет в его характере. Поэтому высшие живые существа всегда поддерживают на Земле возможность существования высшего знания. Это знание, оно касается всего и физики, и химии, и математики, и всего прочего. Однако же люди из-за своей эгоистичной природы не хотят предаться чему-то чужому знанию. Им кажется, что они лучше знают, что делать. Ведическое знание, пласт, огромный пласт знания существует до сих пор на Земле. Этот пласт знаний объясняет все, гораздо лучше, чем наши современные ученые. Для того, чтобы его следовать, для этого нужно сначала начать другую жизнь. Надо начать вести себя немножко иначе в жизни, потому что человек, который хочет изучать Веды, он должен очищать свое сознание, чтобы постичь их. Это очень трудно сделать, надо перестать жить греховной жизнью. То есть надо стать изучать, что такое святость, прежде чем постигнуть Веды. Но наши ученые не хотят этим заниматься, поэтому они не могут всерьез воспринимать ведическое знание. Например, знание о тонком теле. Буквально 40 лет назад все смеялись над ним, потому что все считали, что ум – это условный рефлекс. И сейчас ученые уже изучают тонкое тело через… Они поняли, вот эти торсионные поля изучают. Но они опять это не с позиции нравственности делают, а с позиции физики. Любовь с позиции физики не объяснишь. Почему же мне все-таки нравится ее целовать? Потому что при взаимодействии ваших губ с ее губами выделяется эфирная кислота такая-то, которая проникает в вас, внутри вас и вызывает ощущение счастья. Мы провели на крысах этот эксперимент, вводили эту кислоту, у них у всех возникло ощущение счастья точно такое же, как у вас при поцелуе этой женщины. Ну, значит, тогда вам, дорогой психолог, надо вводить эту эфирную кислоту постоянно и жену от вас забрать. У вас будет ощущение счастья точно такое же возникать. Разницы никакой нет, что жена, что эта эфирная кислота. Пускай будет так, как вы хотите. С женой-то общаться интереснее, чем с эфирной кислотой, правильно? Есть же разница. Это означает, что любовь нельзя объяснить с помощью просто физических процессов. Физические процессы копируют психические процессы, это так. Но психические процессы стоят выше, а еще выше стоят духовные процессы. Душа руководит всем. Итак, есть знание, которое дает возможность быстро понять, что такое счастье. Но это знание, чтобы его принять, для этого нужно принять сам метод познания. Метод познания принять гораздо сложнее, чем знание. Вы, допустим, слушаете веды, вам интересно, но метод познания отличается от метода экспериментальной науки современной. Этот метод познания истины, восходящего, нисходящего знания, означает просто смиренно слушать то, что говорится. Смиренно слушать сначала. Это очень трудно сделать, потому что ум мешает, он говорит, не слушай, это все ерунда, тебя гипнотизируют, тебя зомбируют. Там тебя в секту вводят там и все прочее. Ум говорит так. Но нисходящее знание, оно может войти в голову, только если человек слушает, воспринимает через звук его. Когда человек воспринимает это знание через звук, он послушал. Это не значит, что он должен менять свою жизнь сразу. Дальше следует действовать так, как говорят веды. Дальше нужно проверить его на практике своей жизни. Таким образом, инструментом к постижению истины становится наша жизнь. Или, как говорят веды, инструментом для постижения истины, совершенным инструментом является чистый ум безгрешного человека. Поэтому все йоги для постижения истины, они тоже были учеными, и сейчас они ученые люди. Просто их наука отличается от той науки, которую в основном... как бы следуют обычные люди. Они что делают? Они уходят в горы, начинают поститься, начинают желать всем счастья и постепенно очищают свой ум. Их ум становится как зеркало, которое способен воспринимать все, что окружает их вокруг. А что такое ум? Тонкое тело ума – это один из восьми самых тонких материальных элементов, которые существуют в этой вселенной. Первый материальный элемент – это эфир, который дает возможность существованию объемов. Вот форма, допустим, микрофона, если первого элемента эфира не будет, невозможно сделать форму, он будет растекаться все время. Форма, возможность иметь форму означает присутствие, вернее, возможность иметь объем, означает присутствие энергии первого элемента эфира. То есть у нас у всех есть первый элемент эфира в организме определенное количество. Им управляет первый элемент ума или тонкое тело ума. Когда по закону судьбы мы совершили в прошлой жизни такой поступок, что отрубили кому-то руку, кто-то отрубил руку кому-то, допустим, внутри него, в глубинных процессах памяти ума зафиксируется этот момент, и в следующей жизни, в какой-то момент жизни, когда планеты станут определенным образом, первый элемент эфира в том месте, где рука была отрублена у того человека, будет иметь колоссально низкую плотность. В результате этого ум не будет способен поддерживать сохранность руки. В результате рука куда-нибудь попадет. Она пойдет под машину или под циркулярную пилу. Вопрос только некоторого количества времени. Буквально несколько дней, чтобы это произошло. И отрежется она именно по тому месту, как ты отрезал кому-то в прошлой жизни. Это и называется закон кармы. Изменение первого элемента в организме возникает в результате нашей кармы, нашей судьбы. У кого-то много огня возникает лишнего, начинается изжога. Там начинается воспалительный процесс. Это происходит само собой, в результате влияния судьбы. Фактором стимулирующим может что все, что угодно. Там съел перец, раньше все время ел, теперь съел и все, и понеслась. Означает, планеты плохо встали. Итак, следует знать, что первые элементы... они гораздо имеют более тонкую природу, чем то, что знают наши ученые. Дальше, первый элемент воздуха, прана, жизненная энергия человека, мы говорили. Первый элемент огня. Первый элемент огня, вот допустим, солнце светит, веды говорят, солнце светит не только снаружи тела, но и внутрь. Как это возможно? Оказывается, оно излучает первый элемент огня. И мы видим, что в 12 часов дня кушать сильно хочется. А в 12 часов ночи в основном кушать совсем не хочется, все спят. Почему? Потому что в 12 часов дня солнце дает огромную огненную силу человеку. Эта сила называется теджас. Хочется двигаться, бежать, там кушать и все прочее. Очень много энергии в организме. Некоторые даже не выдерживают, что у них давление начинает повышаться в организме. Или наоборот сильно падать из-за того, что перегрузка идет психическая этой энергии солнечной излишней. Как она входит внутрь? Если по законам физики она не должна, она должна скапливаться на теле, нагревать его. Так и есть. Есть грубая солнечная энергия, она это делает. Но есть тонкая солнечная энергия, которая ничего не нагревает. Она входит прямо внутрь по нашему запросу. Кто делает этот запрос? Тонкое тело ума. В соответствии с кармой человека, оно требует внутрь столько солнечной энергии, сколько положено по карме. Есть такие люди, которых солнечная сила внутри настолько сильна, они, то есть ответственность, сила ответственности дает сильную солнечную силу, что человек может гвозди переваривать. Он глотает гвоздь, у него переваривается и все, никаких проблем. Означает сильное очень пищеварение, огромной силы. Такие люди тоже бывают. Значит, сильный контакт с солнцем. Дальше есть первый элемент воды. Первый элемент воды дает возможность существованию жидких структур. Допустим, вы идете в пустыне, высох человек, высох. У него первого элемента воды меньше стало в организме или нет? Нет. Воды стало меньше, а первого элемента воды нет. Почему? Потому что когда он начнет пить, то у него воды в организме будет ровно столько, сколько было до этого. Это означает, что организм требует, первый элемент воды через ум требует. Вот что такое жажда? Нехватка воды. Первый элемент воды требует, говорит, воды не хватает. То есть точно так же, как стакан удерживает воду, точно так же первый элемент воды удерживает воду, в жидком состоянии вещество заставляет находиться. Так у нас организм имеет определенную плотность первого элемента воды. По карме это может измениться, и у нас может наступить из... Тело начнет сохнуть само по себе. Вы можете видеть, что иногда становится сухая кожа, тело хочется пить больше, первого элемента воды может стать меньше в организме. Или очень много, наоборот, тогда отеки начинают появляться. Понимаете? Дальше. Первый элемент земли. Первый элемент земли дает возможность твердой структуре существовать, твердым структурам существовать. Поэтому мы можем здесь, на нашей галактике, согласно ведам, первые элементы земли очень много. Поэтому здесь очень грубые тела. Но если взять, допустим, выше галактику, там уже больше первого элемента воды. И они такие, как медузы там. Там они имеют жидкую структуру. Еще выше... Они имеют огненную структуру, еще более высокий уровень планетных систем. Они имеют вообще, они живут как в огне, то есть их жизнь в огне протекает. Дальше, еще выше их жизнь протекает в воздухе, они имеют воздушную структуру. Еще выше они имеют эфирную структуру. Если с самых высших планет сюда живое существо попадет, мы его просто не увидим. Потому что оно прозрачное для нас, эфирная структура. Дальше, после первого элемента Земли существует также ум. Ум это тоже первый элемент, оказывается. И вот этот ум способен контролировать всеми другими первоэлементами. Он способен контролировать их функцию. Именно поэтому у нас может быть много огня в организме или мало. Но ум состоит из характера. Как охарактеризовать этот первый элемент? Он означает характер. Понимаете, это означает характер. Возможность реагировать как-то на жизнь. Это очень сложный уже первый элемент. Очень как бы имеет такую неинтересную природу. Конечно, если душа не будет проявлять свой характер через него, он тоже будет просто мертвой материей. Но душа проявляет свой характер через первый элемент ума в этом мире. Хотя душа сама по себе имеет духовный ум. Он совсем... действует по-другому. Так вот, следует знать, что знание о уме стоит выше, чем знание о жизненной энергии человека. Ум имеет более тонкую природу, чем жизненная энергия. Ум контролирует движение жизненной энергии, поэтому сосредоточившись, человек может вылечить себе болезни. Болезни означают химические изменения химических процессов в теле или энергетических процессов. Движение праны он контролирует с помощью концентрации внимания. Этот метод называется раджа-йога. Раджа-йога означает концентрация ума, контроль ума. Поэтому знание об уме стоит выше, чем любые другие знания, в том числе знания о физике, химии, там, анатомии, физиологии. Ну, знаешь ты физиологию, анатомию, хорошо. Ты научился определять, какая девушка имеет лучшее строение, у нее таз достаточно широкий, чтобы ребенок проходил, значит, он может рожать. Так, у тебя есть знание о том, что как бы пропорции лица какие должны быть у нее, так, это так, уши все на месте. Глаза на месте, все остальное тоже на месте, все надо брать замуж. Это означает знание анатомии. Но потом она тебе такую кузькину маму устроит, что тебе мало не покажется, потому что ты же не знал и не изучил ее ум. Ум это совсем другое. Я извиняюсь за это слово, у меня тут записка пришла месяц назад. Меня спросили, по всем словарям, посмотрел, не понял, не знаю, что такое кузькина мама. Объясните, пожалуйста. Это народный фольклор. Иногда очень уместный. Итак, мы не изучаем, что такое ум. В нашей жизни мы не пользуемся этим знанием, потому что это знание означает менять себя уже. Просто изучить, что такое правдивость, что такое правдивость. Надо перестать обманывать. Очень больное знание. Или что такое смирение? Надо, оказывается, всем прощать. Зачем всем прощать? Надо, наоборот, наказывать всех. Нет, надо всем прощать, оказывается. Иначе счастья не будет, веды говорят. Дальше. Надо стараться вырабатывать себе доброту, сострадание к людям. Зачем? Лучше вообще подальше от них держаться. Они же тебе устроят такое, что не дай Бог. Они сядут все на шею. Нет, веды говорят, не сядут. Тебя будут уважать за это, если ты будешь сострадательным. Надо знать, как правильно проявлять сострадание. К одному человеку так, к другому так. Каждый человек должен по-своему получить свой вид сострадания. Настоящее сострадание вызывает уважение. Мы с вами начали сейчас переходить к изучению знания о том, что такое ум. Это знание огромно. Вот я попытался что-то хотя бы маленький пласт взять, и 26 лекций вот по качествам характера, 26 лекций по качествам характера как раз описывают разные стороны проявления ума. Это в целом называется законы нравственности. Означает, что как кроме законов физики есть другие законы. Ну что нам интересно от того, что там атомы сейчас в воздухе сталкиваются друг с другом и разлетаются. Ну и пусть себе сталкиваются. Или нам не интересно, допустим, как яйцеклетка оплодотворяется. Ну и пусть оплодотворяется, какие проблемы. Лишь бы ребенок хорошим был, да? Нам интересно знание об уме. Мы хотим знать не то, как атомы сталкиваются, а как наши характеры сталкиваются. Это более важно, потому что это вызывает настоящую боль. Ну что так толку от того знать, как эти атомы сталкиваются? Надо знать о том, как характеры сталкиваются, ведь счастье-то от этого зависит. Правильно или нет? Значит, изучать нравственность, законы нравственности должен каждый человек. Это самая первейшая обязанность. Сейчас психология изучает как бы эту тему. Но сама идея изучения неправильная. Психолог должен быть святым человеком. Если ты изучаешь эту тему, стань святым человеком. Почему ты не стал святым? Почему ты изменяешь своей жене? Почему ты до сих пор куришь? Почему ты пьешь? Почему ты ругаешься матом иногда, обманываешь кого-то? Почему ты берешь лишние деньги с человека, если ты не помог ему? Это не означает психология. Психология, если ты изучаешь нравственность, значит, стань нравственным человеком. Итак, психология не может изучать нравственность. Почему? По той причине, что она фундамент своего понимания вещей строит не на духовном, а на материальном. Психология – материальная наука, которая имеет материальный эксперимент. Кто как среагировал на что. Есть еще нравственная наука. Нравственная наука строит свой фундамент на духовном знании. Это означает, чтобы изучать нравственную науку, нужно, чтобы был наставник. Он тебе будет говорить, как правильно жить, ты должен следовать этому. У психологов тоже есть наставники, но цель этого наставничества означает побольше узнать. То есть человек может заговорить другого человека. Он говорит, вот надо делать так, вот надо делать так, вот иди улыбнись там. То есть это все сводится к поведению, понимаете, к определенному стилю. Измени свой стиль, и тебе станет лучше. Означает, что это такое? Восходящее знание, которое не имеет в себе любви. Теперь, как может психолог стать действительно нравственным психологом? Ну, это возможно для психолога. Почему это возможно? Для этого надо самому стать, действовать согласно каким-то духовным принципам, принять эти принципы, следовать им, принять наставника себе какого-то. И потом можно говорить людям о том, как надо правильно жить. Тогда у тебя не будет никаких проблем. Это не будет означаться поведенческая какая-то деятельность. Это означает жизнь. Означает действительно, что ты передаешь что-то. Знание об уме стоит выше. И человек, который достигает совершенства знания о материи, он может стать академиком, допустим, его будут все уважать. Дальше человек, который достигает совершенства в познании праны, он может висеть в воздухе, он может преодолевать гравитацию, потому что это деятельность праны всего лишь. Дальше что он может делать? Он может обладать огромной физической силой, он может обладать способностью двигать предметы на расстоянии, он может очень сильно сконцентрироваться и с помощью концентрации добиться многих вещей. Он также способен овладеть, может быть, гипнозом, потому что это тоже психическое воздействие на человека силой, с помощью силы воздействия. Но можно ли считать такого человека духовным учителем? Нет. Почему? Потому что он изучал прану. Прана означает первый элемент воздуха, он не изучал душу. Как его назовешь духовным учителем? Но некоторые люди считают, если человек может обладать огромной силой, если он способен двигать предметы, он способен так воспринимать, воздействовать на людей, все, значит он наставник, надо принять его как наставника и слушаться его. Таким образом, мы, не понимая, что, какое знание стоит выше какого, принимаем наставничество у того, у кого не следует его этого делать. В результате что получается? Мы идем ложным путем. Дальше. Выше этого стоит знание об уме. Знание об уме означает хорошее качество характера. Человек, который достигает полностью, очищает свой характер, он становится хорошим полностью. Такой человек называется святым, потому что он излучает свет. Становится святым, он излучает силу, счастье вокруг себя. У того, такого человека можно чему-то научиться. Его можно иметь как наставника. Но может он являться духовным учителем или нет? На первых этапах. В какой-то степени может, но не полностью. Потому что, да, стать святым просто так невозможно. Для этого нужно контролировать свой разум. Это означает уже деятельность выше ума. Потому что некоторые люди думают, что воспитать в себе хороший характер можно только с помощью, просто с помощью обычной тренировки. Просто это называется психотренинг. Просто два человека встречаются, один другому говорит. Ну, ситуация, жена изменила, как надо себя вести? Значит, жена приходит изменившая, ты на нее смотришь и сажаешь ее перед собой и говоришь, ты мне изменила? Она говорит, ну, допустим. И в это время ты должен что сделать? Должен улыбнуться вот так немножко и сказать, ну ладно, продолжим беседу завтра, сейчас ложись спать. То есть цель такой техники поведения заключается в том, чтобы она увидела, что ты как бы готов с ней продолжать жить. Но от этого ничего не меняется в жизни. Техника не работает. Техника означает какие-то механические такие вещи. Допустим, если вы приедете в Японию, вы удивитесь тому, что практически все японцы, проходя мимо вас, они будут так вот, раз, головой вам кивать, раз. И такое, как люди проходят мимо друг друга, и так раз, раз, раз, головами кивают. Типа, здравствуй. Но если его потом спросить, ты кого видел перед собой, он не скажет. Голова сама, потому что летает. Так некоторые люди заходят в храм, раз идут, бум, головой о пол, поклон, означает, пошел дальше. Он ничего не соображает, его спросить, ты поклонился, он забыл. Скажет, может я не поклонился даже, надо еще раз. Опять идет, раз, головой о пол. Это означает техника, там нет никакого чувства. То же самое, мой милый, поцелуй меня, пожалуйста. Раз, поцеловал, пошел. Все, техника, но чувства нет. Ведь имелось в виду чувство, а не техника, правильно? Любовь – это не техника, это чувство. Вы согласны со мной или нет? Таким образом, без просто культивируя в себе качество ума, без понимания более высокой своей природы, духовной, невозможно очистить свой ум. Это будет всего лишь техникой, просто улыбочка искусственная, американская улыбочка, дальше японское кивание, вот, и так далее. Это все будет просто чисто внешнее поведение, и часто психологические школы бизнеса на этом основывали свою деятельность всегда. Как надо показывать людям себя, как надо говорить, как надо одеваться, все это внешнее. Вы заходишь, допустим, в супермаркет, смотришь, они все улыбаются, кивают, смотришь в глаза, такое напряжение, ну давай, быстрее проваливай, ну бери то, что тебе, выходи, надоело же, ну что ты смотришь на меня, дай работать спокойно. Какой? И как бы очень, чем круче супермаркет, тем тяжелее там находиться, вот мне лично. Я захожу, там все такое, объем такой, широко. Допустим, стоит, лежит одно кольцо такое, бриллиантовое такое кольцо. Вокруг три телохранителя такие стоят и смотрят на тебя. А можно посмотреть? Да. Очень тяжело там быть. Это считается очень стильно. Надо ходить в такой магазин обязательно, потому что там очень крутой стиль, очень большой. Правильная, очень выбранная тактика поведения. Очень круто все. Только крутой человек может туда заходить спокойно, смотреть на них, на тех охранники будут сразу в ружье вставать, и он будет смотреть на это с бриллиантовой кольцо. Это означает глупость. Почему? Потому что ведь самое более мудрое должно содержать в себе больше любви. Мы просто приняли эту систему искусственного вот этого следования чему-то за основу. Мы ведем себя, ходим так по улице все. Это все хорошо, но должно быть что-то внутри. Таким образом, просто когда человек выдает из себя хорошее качество характера, это еще не значит, что он святой. Святой, как проявляется святость настоящая? Что человек может, сказав что-то, изменить жизнь другого человека. То есть звук, просто звук, и жизнь меняется сама. Все в судьбе меняется, просто слушание и все. Это означает уже более высокий уровень. И так, кроме знания о том, что такое ум, существует знание о разуме. И человек, только тот человек, который знает, что такое разум, и изучает его, понимает, что такое разумное существование, может претендовать давать знания кому-то на это. Допустим, если вы хотите учить своих детей чему-то, вы должны знать, что кроме знания о том, как содержать тело, о том, как жить, как двигаться, делать зарядку и так далее, о том, как общаться с другими людьми, надо также давать знания, которое будет являться стержнем жизни человека. Это знание называется знанием о том, что такое разум. Разум тоже имеет тонкую материальную природу. Душа также имеет духовный разум. При взаимодействии духовного с материальным мы начинаем, наш разум начинает функционировать в этом мире. Однако же, когда мы просто умирает тело, наш разум остается с нами. Тонкое тело разума есть, оно не зависит от деятельности грубого тела, если оно не соконтактирует с ним. Сейчас наш разум проявляется в грубом теле. Это означает, что все-таки у большинства людей при плохом самочувствии иногда тяжелее определить, что можно делать, что нельзя. Допустим, у человека сильно болит печень, ему надоело, он раз выпил. Ну просто надоело терпеть, он раз и выпил. Или сердце, особенно когда болит, часто любят выпивать люди. Он уже не контролирует. То есть выпивка означает уже действие, которое означает отсутствие, как бы снижение силы разума. А боль в сердце означает деятельность ума и тела. Понимаете, разум снижается от сильной боли в теле. Означает, что разум в теле, когда мы находимся, разум все-таки может зависеть как-то от функций тела. Но у святого человека никогда не зависит. Это признак святости. Святой человек, даже если он будет умирать, у него тело будет сильно страдать, разум его будет абсолютно спокоен, умиротворен и направлен на то, на что он должен быть направлен. Все. У святого человека разум сдвинуть невозможно. Ничем. Никакие испытания в жизни, ни холод, ни голод, ни унижение не способны отвлечь его от той мысли, той цели в жизни, которую он себе поставил. Такой разум, состояние разума такое называется стойким разумом. Итак, давайте поговорим об этом виде знания, которое стоит выше этих всех предыдущих видов знания. Разум никак не измеришь. Невозможно понять даже, какой разум у человека, даже просто глядя на него. Глядя на человека в глаза, можно определить природу его ума. Чистоту ума можно определить по глазам. Но мужчина у женщины не способен определить чистоту ее ума. Он может определить силу ее половых гормонов, только и все. Вот женщина тоже не может определить силу, чистоту ума у молодого парня, который ей понравился. Она его гормональные функции определит, глядя на него. Потому что в данном случае тонкое тело действует так, что между мужчиной и женщиной, молодыми, возникает сильная вот эта связь, чувство. Вот это чувство, которое связывает с нижними центрами. Возникает симпатия, любовь. Однако же они не всегда способны сориентироваться, насколько этот человек действительно имеет чистый ум или разум. Это очень трудно сделать в состоянии привязанности. Кажется, что он идеальный человек, но это не так в жизни оказывается. Итак, для того, чтобы создать хорошую семью, для этого нужно детям, чтобы дети создали хорошую семью, нужно детям прививать знания о том, что такое разум. Потому что разумный ребенок никогда не возьмет в жены неразумную девушку. Он будет видеть в ней недостаток разумности, в ее поведении, несмотря на то, что она может быть очень красивой, красивее всех остальных. Только на уровне культивирования разума человек способен избежать плохой судьбы. Именно разум сжигает плохую карму. Веды говорят, с помощью знания можно сжечь свою плохую судьбу. Когда человек слушает о том, как правильно жить, он уже способен перебороть в себе какое-то желание, которое раньше для него казалось абсолютно непреодолимым. Теперь он с помощью знания кое-как преодолевает. Это значит, он справился с плохой кармой. Все. Больше развития этого события не будет. Если бы он выпил, дальше бы его понесло на неделю, он бы спился и опять попал бы куда-нибудь в больницу с больной печенью. Но в этот раз он с помощью знания, что это на самом деле неправильно, силой какой-то внутренней смог сдержать это чувство внутреннее, желание спиртного. Это значит, что он спасся от этих двух недель страданий. Все, это означает изменение кармы, только с помощью разума. Таким образом, знание о том, что такое разум, намного выше стоит, чем любые другие виды знаний. Наша психология изучает, что такое разум? Нет. Почему? Я так утверждаю, беру на себя такую смелость. Потому что знание о разуме означает наставничество. Это означает, что такое разум? Это вкус, определенный вкус к счастью, стремление к счастью. Изменить разум можно только с помощью более высокого вкуса к счастью. Таким образом, чтобы изучать разум, надо его менять. Как можно изучать то, что ты не можешь изменить? Если ты хочешь изучать физику, законы физики, шарики должны двигаться. Если ты хочешь ум изучать, у тебя шарики в голове тоже должны двигаться. Надо, чтобы ум работал. Если ты хочешь изучать разум, значит, надо попытаться как-то свой разум усилить, очистить. Это возможно только с помощью наставника. Это означает уже не психология, это означает уже наставничество, какая-то духовная школа. Это совсем другое уже, другая идея. Понимаете? Ничего общего с психологической консультацией это не пахнет. Не имеет. Почему? Потому что психолог должен быть святым, должен быть наставником. Но тогда он уже не психолог, он тогда святой человек. Как у меня такой интересный сюжет из жизни вспомнил. Я насчет знания тоже. Один святой человек собрал вокруг себя религоведов, и он говорит, и он начал с ним беседу. «Вы изучаете, что такое Бог?» «Я видел Бога», он им сказал, «я видел Бога». «Изучайте меня. Я видел Бога, узнайте у меня об этом, я вам расскажу, кто такой Бог». Они сидели, молчали, ничего не могли ответить. Он говорит, мы изучаем же Бога с научной точки зрения. А в чем заключается ваша научная точка зрения по отношению к Богу? Разве его можно изучить с помощью движения атомов или волн? Его можно изучить только с помощью тех людей, которые видели Бога. Я видел Бога, изучайте меня. Он говорит, ну давайте, хорошо, мы будем изучать вас. Давайте, изучайте меня. Для того, чтобы вам меня изучить, вы должны следовать моим наставлениям. На этом их желание изучать его закончилось. Если ты настоящий ученый, хочешь познать, кто такой Бог, ты должен принять эту систему изучения, которая тебе дает веды. Дают веды, говорят, хочешь узнать, кто такой Бог, нет проблем. Должен очиститься от всех своих грехов. Должен жить безгрешной жизнью. Тогда ты узнаешь, что такое Бог. Другого способа нет. Понимаете идею? То же самое здесь. Если ты психолог, значит ты должен. Если ты считаешь, что занимаешься нравственностью, считаешь, что ты занимаешься чем-то, можешь изменить общество, сможешь поднять его. Изменение означает работа с разумом. Это не работа с умом. Если ты психолог, который может работать с разумом, тогда, пожалуйста, стань наставником для другого человека. Наставник означает, что ты сам следуешь всем этим принципам. Это очень важно знать, иначе ничего не сработает, разум не изменится. Разум меняется только с помощью звука. Звук – самая большая сила. Самая тонкая, большая сила. Она воздействует непосредственно на разум. Согласно ведическому знанию, нет другого способа, нежели влиять на разум человека, нежели как с помощью звука. Итак, с помощью взгляда мы можем определить состояние ума другого человека. Но никогда мы не определим состояние разума с помощью взгляда. Можно это сделать только с помощью, когда человек откроет рот. И то не каждый сможет определить состояние разума. Для этого нужно иметь квалификацию. Как определить состояние разума другого человека? Надо начать с ним говорить об абсолютной истине, о чем-то более возвышенном. И сразу вскроется его, как бы, его направленность разума. Направленность разума означает вкус к счастью. Допустим, одни люди считают, что Бог – это нечто безличностное, просто сияние. Другие люди считают, что Бог имеет какую-то форму, но она не имеет слишком большого значения. А третьи считают, что Бог – это личность, такие же, как мы. Знание о личностной концепции Бога, согласно ведическому знанию, считается самым тайным, и постигнуть его можно немногим. Большинство людей способны понять Бога как сияние просто, по одной простой причине, что они вообще не хотят признавать идею существования Бога. Потому что сияние, если нет личности Бога, это значит, что я имею преимущество по отношению к Богу, я же личность. Понимаете? Ну какое-то сияние, оно ничего не может делать, оно просто есть и все. Ну какой смысл так жить? Личность, можно получить какое-то счастье, ты индивидуальную природу имеешь. Если Бог безличностный, значит все боги тогда тоже. Потому что кто-то должен чем-то, если Бог есть, значит надо, чтобы кто-то руководил. Ну как может безличностное какое-то сияние руководить? Знание о Боге сравнивается с постижением солнца. Сначала человек видит просто ослепительный свет. Это означает безличностная природа. Люди, которые медитируют на звук Ом, они достигают видения света божественного или безличностной природы. Дальше человек начинает видеть форму Бога. Эта форма Бога означает еще более высокий уровень постижения Бога. Или мы видим солнечный диск. Но однако же, кто из вас знает, что солнечным диском управляет живое существо, которое называется Сурья, это личность, которая управляет, как у нас есть тело. У нас есть тело, которым управляет, мы управляем, каждый из нас, душа. Также Сурья имеет тело, грубое тело для него это солнце, а тонкое тело у него совсем другое. Он управляет этой солнечной энергией, Сурья. Никто не знает. Точно так же есть личность Бога. Знание о Боге стоит выше знания о разуме, знание о Боге и о душе. То есть мы тоже имеем духовную природу, мы тоже души. Качественно Мы не отличны от Бога. Каждый из нас по качествам, душа маленькая частичка божественная, мы маленькие частички, мы не отличны от Бога. Но количественно разница колоссальная. Мы не сможем обладать могуществом Бога. Мы можем его только в какой-то степени имитировать. Так, например, мы можем стать очень сильными, но мы не сможем поднять землю все равно. Понимаете? То есть мы не сможем достигнуть каких-то больших высот. И вот это знание о Боге, оно абсолютно тайное. Когда человек начинает речь о Боге, сразу все засыпают. Или начинают отворачиваться, плеваться. Знаете почему? Потому что у нас внутри существует сила, которая мешает постигнуть это знание. Эта сила называется эгоизм. Нам очень трудно слушать о том, что может быть выше нас. Это очень тяжело. Поэтому большинство людей не способны постигнуть это высшее знание. О том, что Бог существует или не существует. Надо разобраться в этом смысл человеческой жизни. Потому что если Бог не существует, души не существует, значит, как надо жить? Надо жить как хочется, потому что жизнь-то одна. Значит, пей, гуляй, веселись. Наслаждайся как можешь. Все. Потом умирать и ничего нет. И все эти законы нравственности, все это вот так вот надо себя вести. Ну и вела она себя вот так. И что дальше? Она всю жизнь не имела отношений с мужчинами. Какое счастье тогда? Надо, значит, вести себя так, чтобы на тебя обратили внимание. Тогда больше счастья будет. Пей, гуляй, веселись. Надо попробовать все. Наркотики надо попробовать? Надо. Водку этот шампанское пробовал? Нет, много потерял в жизни. Надо попробовать. Ты его еще не пробовал, попробуй это, пожалуйста. С этой девушкой спал? Нет, поспи. Попробуй. Все надо попробовать. Означает тот понимание вещей, которое сейчас царит у нас. Это означает, что нет души. Потому что если знание о душе означает, что есть совесть. А что такое совесть? Это то, что если ты сделал неправильно, все отложилось. Внутри. Дальше, в следующей жизни, ты за это будешь отвечать. Оказывается, не пей, гуляй, веселись. Какие-то проблемы могут от этого возникнуть. Веды говорят. Но это знание очень тяжело доступно до наших мозгов. Почему? Потому что оно означает, что надо что-то менять. А это очень тяжело. Зачем нам нужно такое знание, которое вызывает трудности? Мы же хотели счастья. Так вот, согласно ведическому знанию, оказывается, чтобы стать счастливым, для этого нужно сначала трудиться. Но трудиться не физически телом своим, это означает знание о теле. Не психически там с помощью праны, там двигания праны, там дышим туда, дышим сюда, взлетаем. Это все хорошо. Дальше можно трудиться над своим умом. Это уже лучше. Это дает возможность жить счастливо в этом мире. Человек, который обладает хорошим качеством характера, все. Счастье ему, богатство, успех в жизни просто обеспечены. Нет никаких проблем. Однако же веды говорят, что это все равно не изменит ничего по большому счету. Потому что только разум направляет нас туда, куда нужно в следующей жизни. Разум – это как прицел, дальнобойный прицел. Вот, допустим, вы прицелились в духовный мир разумом. Выстрелом является душа. И душа в следующей жизни, когда оставляет тело, она полетит туда, в духовный мир. В зависимости от того, куда направился разум, к чему он привязался, туда и попадет живое существо в следующей жизни. Поэтому веды говорят, надо научиться направить свой разум туда, куда хочешь. Хочешь на высшие планеты, нет проблем. Но тебе надо жить соответствующим образом, чтобы получить высший вкус высших планет. Вкус счастья там бескорыстный. Это означает ничего не желать для себя. Жить бескорыстной жизнью. Веды говорят, тебе гарантированно иметь столько средств, сколько тебе положено. Меньше не будет в любом случае. Живи бескорыстной жизнью, выполняй все свои обязанности. В следующей жизни направишься на высшие планеты. Будешь жить сотни тысяч лет там, пока не свалишься назад на средние. Потому что благочестие когда-то твое закончится все равно, тебе придется опять попадать на средний. Так существует круговорот. Однако веды говорят, так делают только глупые живые существа. Разумные живые существа хотят сразу в духовный мир. Там нет никакого круговорота, там человек живет в духовном теле. Но в духовный мир, чтобы попасть, надо установить свои отношения с Богом. Они отношения уже существуют давно, но эти отношения означают игра в одни ворота. Бог дает нам возможность существовать, но при этом скрыт от нас глаз. Зачем он скрывает себя от наших глаз? Никто в материальном мире не может увидеть Бога толком. Он скрыт от наших глаз, потому что мы так захотели жить. Мы захотели, чтобы не видеть Бога, не общаться с Ним. И нам эта возможность создана. Нет проблем. Однако же это не значит, что никто в этом мире не видел Бога. Понимаете, это не значит. Теперь, как определить, что этот человек видел Бога? Веды описывают это знание. Они говорят, есть критерии, признаки того, что человек видел Бога. Признаки таковы. Он излучает огромное счастье. Ему не холодно зимой, не жарко летом. Ему не хочется кушать, не хочется пить. У него нет ни с чем проблем, но он из чувства долго кушает, потому что жить-то как-то надо. Он кушает, потому что надо кушать. Он одевается для приличия, может одеться, может не одеваться, если ему надоест. Вот, он, не нужно ему спать тоже, спать ему не нужно. Ему ничего не нужно в этом мире. Он уже лишен всех интересов, потребностей и радости этой жизни. Он постоянно сосредоточен на самом высшем счастье, которое он испытал в своей жизни. И больше его ничего не интересует. Это состояние сознания называется совершенством йоги. Когда человек полностью концентрирует свое внимание на Боге, он испытывает огромное счастье, волны духовного счастья, они как бы постоянно окутывают его тело, и у него как бы то волосы встают дыбом, то мурашки по телу пробегают, его взгляд постоянно сосредоточен куда-то вдаль. Если его немножко раскочегарить, спросить, слушай, что ты чувствуешь, он тебе может что-то сказать. Но чаще всего он не обращает ни на кого внимания. Но иногда такие люди из сострадания, несмотря на то, что они воспринимают духовную реальность уже, они все равно общаются с обычными людьми, давая им духовное знание. Общение, одна секунда общения с таким человеком переворачивает всю жизнь. Достаточно одно слово сказать. Так, допустим, я могу вам привести такой пример жизни одного такого святого, если вы хотите, если у вас есть время. Этот святой немножко не того порядка, с которым мы сталкивались. Веды описывают всегда самых серьезных личностей. Итак, наша планета называлась раньше и сейчас ведами называется Бхарата-варша. Варша означает планета, Бхарата означает личность, которая ей правила. Несколько миллионов лет назад землей правил святой царь, которого звали Бхарата, Махарадж Бхарата. Он правил землей, по-моему, около миллиона лет. Там была другая эпоха. Там живые существа жили совсем по-другому. Огромное количество времени описывается. И он как бы во время своего правления, он настолько сильно очистился. То есть все его правление, оно давало огромный результат. То есть все процветало на земле. Земля превратилась в райскую планету. Это возможно, если святой царь. И он ушел от правления, от всего. Он решил, что на самом деле то, что он делает, не является главной целью жизни. Он оставил правление на своих детей, отправился в лес и начал заниматься практикой повторения мантры, которая связывала его с Богом. Он повторял «Ом намо васудевая». То есть есть такая мантра «Васудева» означает имя Бога. Он повторял имя Бога. Он повторял достаточно долгое время, он питался корнями, листьями. А в таком состоянии, действуя таким образом, он достиг совершенства. Он начал видеть Бога. Из глаз его лились слезы счастья и так далее. То есть он фактически уже был готов отправиться в духовный мир, но судьба распорядилась с ним иначе. Он увидел, как-то, как бы совершая омовение, он увидел, что тигр погнался. Кстати, таких людей не трогают животные совсем. То есть они святые люди, а их не касаются животные. Тигр погнался за оленихой беременной. И он от сильного рычания олениха родила в воду. Этот маленький олененок, он упал туда, и эта олениха, она побежала дальше, она умерла от этого страха, который она испытала, и чувства, которые настигли. Она упала замертво. И Махарадж Бхарата, будучи возвышенной личностью, переполнился сильным состраданием к этому олененку. Он взял его на руки, начал его выхаживать. И постепенно он перестал так сосредоточенно думать о Боге. Но так как его ум имел огромную концентрацию, он всю свое сознание посвятил этому олененку. Он начал о нем заботиться и думать. И постепенно жизнь его подходила к концу. Когда олененок вырос, он сбежал, он начал тосковать об этом олененке. И в момент смерти он думал об олененке. В результате этого в следующей жизни он родился оленем. Согласно ведическому знанию, о чем ты думаешь в момент смерти, такое тело ты получаешь. Но так как это был святой высочайших заслуг, то есть никто на этой земле никогда не сделал столько блага людям, сколько он. В результате этого он в теле оленя помнил полностью всю свою прошлую жизнь, полностью в деталях. И родившись олененком, он сразу ушел от своей матери. Это описывают веды, представляете, такие вот несколько жизней подряд они описывают у людей. Родившись олененком, он ушел, опять пошел в то место, где он совершал аскезы. Это место называется Ашрам Пуласти. Это в Гималаях место находится. Вот он пошел в это место опять, пересек какое-то расстояние. В теле маленького олененка. Он пришел туда, начал питаться сухими листьями, не пытался контактировать ни с кем, и так закончилась его жизнь в оленьем теле. И потом дальше, в следующей жизни он родился в семье возвышенного святого. Человеком он родился. У этого святого было две жены, и у него было, одной жена была дочь и сын, он был сыном, а у другой было 9 сыновей. И когда его отец, он сразу с самого рождения, так как он отработал всю свою земную карму, он знал все абсолютно, все законы с самого рождения, существования этого мира, все как надо правильно делать, как неправильно. Тем не менее, с самого рождения он прикинулся дурачком. Он вел себя как безумец. Ему говорили так, он не делал так. Он не нарабатывал себе никакой кармы, он постоянно думал о Боге, ему все остальное было неинтересно. И в результате его считали дурачком, он вел себя как ненормальный, он ходил грязный очень, не мылся, потому что ему этого уже не надо, он достиг совершенства, ему не нужно очищаться и снаружи, он уже чист изнутри. Нам трудно понять поведение таких людей. Он просто не хотел совершать никаких поступков в этой жизни. И дальше что происходило в его жизни? Дальше его отец умер, и братья его, те 9 братьев, которые от другой матери, они начали как бы считать его ненормальным. Несмотря на то, что он имел происхождение из святой семьи, он считался святым фактически человеком. Мы должны поклоняться, его как бы заставили делать какую-то грязную работу и отдавали ему отбросы пищи, кормили его отходами. Он принимал все, что ему дают, у него не было проблем. Его не одевали зимой, не защищали от солнца летом, он спал где попало. И так далее. И так шла его жизнь до тех пор, пока разбойники, когда он охранял рисовое поле, не взяли его, решили, как бы у разбойников есть такой метод поклонения Богу. Они берут животных или слабоумных людей и как бы таким образом совершают ритуал и как бы отрубают им голову. Это они считают, таким образом они поклоняются Богу. В ведах не описано такого метода, это самовольный, выдуманный метод. Они поклонялись не Богу, а как бы полубогине такой, Кали, есть такая богиня, которая принимает вот эти все поклонения у них, у разбойников, у всех этих, чтобы им как-то можно было жить. И они пытались этого самого возвышенного святого на земле, пытались, они совершили все ритуалы, и в тот момент, когда они должны были отрубить ему голову, богиня Кали появилась перед ними. Она вылетела из вдребезги разлетевшегося божества, которому мы поклонялись, и в одну секунду поотрубала у них всю голову, у самих. Он на все это смотрел просто вот абсолютно спокойно, ему было все равно, он думал о Боге, ему было все равно, понимаете, отрубят ему голову или нет. Он пошел из этого места, пошел по лесу, и мимо проходил царь, вернее, его проносили на паланкине, и у одного из его носильщика сломалось, как-то что-то повреждение он какое-то получил, и не было и кому нести этого царя. И он увидел, мимо проходит какой-то здоровый мужик, грязный. Вот, и он говорит, ну-ка зовите его сюда. Они говорят, да он какой-то полуумный. Но ничего, он сильный, пускай несет. И он, когда понес паланкин, он каждый свой шаг, во время каждого своего шага пытался сделать так, чтобы не наступить ни на одно насекомое. Там было много муравьев на дороге, и он как балерина шел, и этот паланкин вот так вот качался все время. И царь этот нервничал, он был достаточно интеллигентный человек, но он уже не вытерпел. Он начал ругать этого носильщика, как бы, который был, правил всей землей позапрошлой жизни. И тот молчал, просто смотрел на него смиренно. Потом он переполнился состраданием к этому царю. И он ему сказал такие слова. Он ему сказал: «Послушай, о чем ты говоришь? Ты говоришь о том, что один кусок земли как бы сидит на паланкине, и ему не нравится, как его несет другой кусок земли. Ты пойми, что это тело, оно просто выполняет определенные функции. На самом деле душа может существовать отдельно от тела, она может быть счастлива, независимо от того, качается она в паланкине или ее несут ровно. И в зависимости от того, на что она концентрируется. Если душа концентрируется на Боге, тогда она получает огромное счастье. Если она концентрируется на приходящем, на том, какие проблемы возникают в жизни, тогда в этом случае она погружается в эти проблемы и испытывает очень много страданий. Душа должна научиться концентрироваться на духовное, и тогда ее жизнь станет совершенной. Этот царь на самом деле был очень благочестивым человеком, он был в шоке. Он смотрел на этого человека, у него глаза светились огнем знания. Весь он был грязный, поэтому сияние его тела не было видно обычному человеку. Он был в шоке, что он такого возвышенного святого заставил нести себя. Он упал ему в ноги, начал кататься у него в ногах, просить прощения. Потом тот его поднял, он переполнился к нему еще большим состраданием. И он за 5 минут освободил его от всей плохой кармы с помощью беседы. Он рассказал ему, это описано в Шримад-Бхагаватам, эта беседа. Он рассказал ему на самом деле, как мы живем, что же за жизнь его, что за жизнь он себе выбрал, интересуясь только материальным. 5 минут он с ним общался, после этого царь оставил все свое царство, ну, все, как карма у него плохая, ушла. Он пошел в лес, начал заниматься просто поклонением Богу. И в этой жизни отправился в духовный мир. Не значит, что все сейчас должны дернуть в лес и там сидеть. Надо понять такую вещь, что человек должен жить в соответствии со своими взглядами на жизнь. Он не может менять жизнь. Если человек понял, что все, больше ему ничего не интересно в этом мире, он может пойти в лес, это должно быть естественным желанием. У нас будет с вами еще тема отречения, да? Поговорим над этот счет, как отрекаются сейчас. Есть такой термин «манки вайраги», означает «обезьянье отречение», переведите на русский. Человек ничего не изменил в своем сознании, но он как бы внешне делает очень отреченный вид. Итак, вы узнали историю о том, как за несколько минут человек освободился от всей своей плохой кармы. И хорошие, и ненужные. То есть от всей ненужной кармы. Он достиг духовного совершенства за 5 минут. Просто общаясь со святым в смиренном состоянии ума. Поэтому, смотрите, с одной стороны мы можем работать, как ишаки, всю жизнь. И при этом заработаем себе 2-комнатную квартиру. Ну или 3-комнатную, кто-то даже 4. Кто-то даже дом. И что дальше? Когда мы оставляем тело, этот дом мы теряем. Когда человек занимается хорошими качествами характера своими, он не теряет ничего. Он в следующей жизни, рождаясь там, где его судьба заставит родиться, он имеет хороший характер и будет счастлив в этом месте, живя. Но когда человек заботится о своем разуме, в результате он родится там, где он считает нужным. И не только будет иметь хороший характер, но и будет иметь все возможности прогресса, если он захочет заниматься своим разумом. А для этого нужно прежде всего понять, что такое знание о разуме. Что это за знание? Нужно изучать его. Итак, разум можно изменить с помощью звука. Поэтому те люди, которые слушают всякую ерунду, постоянные там кинофильмы, в которых, ну, самым главным говорят всякую чушь, или там радио постоянно сплетни о том, где кого поймали, зарезали. Он интересуется только этим, то есть приходящими какими-то событиями. Он не интересуется, как изменить себя к лучшему, как научиться любить людей. Как научиться любить Бога? Он интересуется только вот этим, то, что происходит вокруг. Он пугается всего. А вдруг у нас чеченцы прибегут? Что тогда будет? А вдруг меня прямо сейчас пристрелят? А вдруг наш дом сейчас обвалится? Кто-то взорвет снизу? И такие идеи возникают в голове. Точно так же, как пугливая лань. Она идет по лесу, постоянно шарахается всего. Потому что ум имеет внешнюю природу. То есть ум может быть врагом или другом. Когда ум начинает привлекаться к внешним объектам и свою жизнь строит только на этом, смотрит, что вокруг происходит, реагирует, очень нервничает. Для него становится очень значимым, как ведет себя муж, как ведут себя дети. Он постоянно нервничает. «Ну почему вы туда пошли? Пожалуйста, не ходите больше туда. Я не люблю». Вот. Означает внешняя привязанность к вещам. Человек становится подобным животному, потому что он не может контролировать себя. Он очень нервничает из-за того, что ум очень имеет внешнюю природу. Когда человек погружает свой ум внутрь и начинает изучать свои качества характера, он уже заботится о том, как себя правильно вести. Такой ум становится другом. Он помогает человеку жить. Человек контролирует себя, он не хочет лишнего нервничать. Он не хочет приносить другим людям беспокойство. Самоконтроль, состояние сознания называется самоконтроль. Означает, что человек ищет счастье внутри себя, а не снаружи. Как это искать счастье внутри себя? Это стать эгоистом? Нет. Это означает приносить всем счастье и чувствовать внутри себя. Что из этого получилось? Не ждать чего-то извне, не хотеть чего-то извне, счастья. Не извне хотеть, а самому давать счастье другим. Изнутри даешь счастье, получаешь внутри себя счастье. При этом ты от внешней ситуации не зависим. Могут люди оскорблять тебя, могут относиться хорошо, но ты все равно стараешься изнутри дать им счастье. Означает, ум находится под контролем. Дружеский ум. Это знание об уме. Знание о разуме означает понимать постижение высшей цели жизни. Человек должен знать, какое счастье вкуснее, к какому счастью надо стремиться, какое счастье сильнее, которое больше счастья вызывает. Вот чем должен человек заниматься всю свою жизнь. Для этого, согласно Веды, Веды говорят, что для этого предназначена человеческая форма жизни. Для того, чтобы изучать, какой вкус к счастью более высокий. Мы изучаем это? Да, изучаем. Наркоман изучает, какой наркотик больше кайфа дает. Он изучает, он на своем уровне изучает вкус к счастью тоже. Это что-то не очень. Надо другой, посильнее. Он тоже изучает. Обезьяна тоже изучает вкус к счастью. У ней несколько там, допустим, партнеров, она смотрит, какой лучше. Но это не должны этим заниматься люди. Мы должны брать планку повыше. Понимаете, мы должны сразу в суть вещей смотреть. Что является самым высшим счастьем, мы должны изучать это. Веды говорят, без звука того, кто постиг этот высший вкус счастью, невозможно поменять направленность своего разума, потому что только звук влияет на него. Поэтому сразу определяется метод постижения истины. Метод означает общение с тем или с теми, кто обладает более высоким вкусом к счастью. Эти люди проявляют себя таким образом. Они имеют лучший характер, они более совершенные качества характера, имеют правдивость, доброту, чистоту, бескорыстие, милосердие и так далее. Надо изучать таких людей. Если у тебя, ты говоришь, что у тебя возвышенный разум, значит ум тоже должен быть возвышенным. Но тогда проявляй свои хорошие качества ума, если ты можешь. А это уже искусственно не сделаешь. Можно пытаться, но ничего не получится. Даже в семейной жизни не поиграешь слишком много. А уж тем более с человеком, который тебе пытается тебе верить. Он все сразу раскусит и поймет. Поэтому каждый человек должен искать себе хорошее общение. И вот о том, как искать себе хорошее общение, существует целое знание. Это знание о культивировании разума. Знание о разуме состоит из нескольких этапов. Первый этап этого познания – это как найти себе благоприятное общение. Человек изучает высшее знание, как оно выглядит внешне. Он внешнее понимание этого знания изучает. Итак, высшее знание, звук высшего знания приносит внутреннее счастье сразу, умиротворение. Если люди говорят о более высоком знании, чем у меня есть, у меня возникает ощущение счастья. Несмотря на то, что я могу возражать об этом как-то, но возникает чувство счастья внутри. Дальше. Это знание согласуется с какими-то писаниями. То есть и фактически оно никогда не противоречит основным принципам Писаний. Допустим, христианское знание, высшее, а духовное знание христианское, мусульманское и так далее, индуистское, они все имеют одни и те же постулаты. Если вы возьмете 10 заповедей Иисуса Христа и два первых принципа духовной жизни, то есть воспитание себя, два первых принципа «яма, не яма», два первых принципа – это на санскрите. То есть это первые две ступени йоги. Если вы возьмете 10 заповедей Христа и первые две ступени йоги, одно и то же. Это одно и то же. Там тоже 10 заповедей, там одни и те же термины. «Возлюби ближнего и тогда же не убей», там просто другими словами сказано. То же самое. Разные знания, но духовность, идея духовная одна и та же. И у того, и того знания, и у другого. Таким образом, если знание имеет духовную природу, его идея одна и та же. Понимаете? Это значит, что человек должен устремиться к какому-то духовному знанию. Он должен изучать, как найти себе наставника. Это первое, что он должен изучать. Итак, он смотрит, что человек дает знание, которое связано с каким-то писанием. Оно соответствует этим писаниям. Дальше. Постижение этого знания радостно. Дальше он ведет себя так же, как он и говорит. Следующее. Его знание меняет мою жизнь. Я чувствую, что я меняется жизнь к лучшему. Дальше. У него есть наставники его, которые дают ему знание. Он не сам из себя родил это знание. Есть люди, есть цепь преемственности. Я вам описываю, как веды говорят, как найти себе наставника. Если человек говорит, а я сам придумал свое знание, или оно не зашло на меня. Согласно ведическому знанию, оказывается, даже если знание не зашло на тебя, кто-то тебя должен на это благословить, дать тебе посвящение. Ты должен, это знание должно соответствовать писаниям священным, которые существуют. Потому что все эти писания пришли от Бога. Это должно быть одинаковым, примерно одно и то же. Дальше. Ты должен реально изменить себя сначала. Если знание не зашло на тебя, стань святым человеком. Общайся с людьми так, как святой человек. Надо изучать качество святой личности таким образом, чтобы найти себе наставника. Надо смотреть, кто является святым человеком, а кто нет. Одно слово можно, если человек изучил это все, одно слово человек сказал, и ясно. Может он быть наставником или нет. Очень легко понять, если человек изучает. Дальше, следующий этап постижения знания о разуме означает практика. Есть очень много обществ, которые занимаются тем, что они просто беседуют между собой. Они не понимают, что такое практика. Практика не означает просто какое-то спонтанное действие, то есть беседа, общение, там то да сё, обсуждение. Это не практика. Практика... Культивирование разума, согласно ведическому знанию, бывает только двух видов. Первый вид – слушание голоса святого. Второй вид – повторение духовного звука, святого имени, молитвы. Вот вам практика культивирования разума. Дальше – сам процесс служения Богу или посвящение Богу своего труда также является практикой культивирования разума. Отреченные люди служат Богу непосредственно, как бы поклоняются или изображению Бога и так далее. А люди, которые не отречены от мира, они поклоняются Богу с помощью выполнения своих обязанностей. Как они это делают? Они работают на работе для того, чтобы удовлетворить Бога. Это означает, что они не должны делать никаких глупостей. Даже если это будет сулить деньги. Они не должны обманывать людей, вызывать них ненужные страдания и так далее. Это не значит, что человек, если он торгует, он не должен цену повышать. В ведах все описано. Там можно и цену повышать, нет проблем. Это не будет обманом. Торговец должен брать себе на жизнь. Вот, и так далее. То есть все это описано в ведах. Цель, вот это описание, это называется метод, этот метод называется постижение, то есть тренировки разума называется карма-йога. Карма означает деятельность, йога означает связь. Человек связывается с Богом с помощью такой деятельности. Это очень высокий уровень знания. Знание о том, как свою жизнь посвятить Богу и за одну жизнь очиститься, отправиться в духовный мир, непостижимо многим людям. Они не понимают, что есть разница, как концентрироваться во время работы. Если человек во время работы думает постоянно о деньгах, он находится в страсти, и результат его болезни, страдания, отчаяния, разочарования. Дальше, если человек во время работы с любовью относится к труду и хочет помочь людям своим трудом, результат – богатство, здоровье, успех, отправляется на высшие планеты в следующей жизни, воспитывает в себе все хорошие черты характера, становится счастливым человеком, преуспевающим. Слава, почет, уважение. Но так делать очень трудно, хочется думать о деньгах, а не о том, как любить труд и людей вокруг себя, потому что они все плюют в лицо, а труд не интересен. Но надо так делать, так говорят веды. Это очень трудно, но это дает очень серьезный результат. Это означает знание в благости. Есть еще духовное знание, которое стоит над этим. Когда человек с любовью относится к труду и способен жить для других людей, он должен все это посвятить Богу. Потому что Бог посвящает нам тоже все, все. Он нам все обеспечивает, дает нам возможность жить, как мы считаем нужным. Согласно своей судьбе, конечно. Мы должны посвятить Ему свою жизнь. И тогда что происходит? Внешне то же самое, как у благостного человека. Тоже жизнь счастливая, тоже все хорошо. Однако же внутри, процессы, которые происходят внутри, сильно отличаются. Счастье возрастает неимоверно быстро, внутреннее счастье. И результат тоже отличный. Благостный человек попадает на высшие планеты. Человек, который занимается духовной практикой, попадает в духовный мир, откуда он уже не возвращается. Таким образом, мы с вами изучили, что есть практика разума. То есть второй этап мы изучили, нужно практиковать, то есть тренироваться, произносить духовные звуки. Третий этап, нужно, поняв, что все-таки существует этот метод постижения истины, до этого человек еще не понимает, он просто пробует. Он пробует найти наставника, он пробует повторять какую-то мантру, он экспериментирует, изучает. У него нет какого-то вкуса к этому, понимания. Он просто это делает чисто автоматически. Потом следующий этап. Просто даже чисто автоматически, делая все эти вещи, человек постепенно очищается до такого момента, что его разум действительно раз и начинает контактировать с этой силой, духовной силой. В результате этого человек начинает чувствовать, что пошло. У него появилось какое-то счастье внутри, он чувствует, что у него меняется жизнь реально. Он начинает чувствовать что-то такое необыкновенное, которое, опыт, который он не может передать словами другим людям. И с этого момента начинает следующий этап очищения сознания. Человек приобретает веру в тот процесс, который... Вера означает связь, разум уже связан. Веру в тот процесс, который он практикует. Дальше, чтобы эту веру поддерживать, он должен следующий уровень знаний изучить. О том, как не потерять веру. Этот уровень знания гласит, что если ты будешь оскорблять святых людей, то есть только один способ, можно одним способом потерять веру. Это оскорбление святого человека. Неважно в какой конфессии, не имеет значения, какая практика духовная у него есть. Если ты оскорбляешь святого человека, значит ты потеряешь связь с Богом. Потому что святые люди ему дороже всего на свете. Дальше следующий этап постижения этого знания. Это когда человек следует этим путем, он доходит до определенного уровня сознания, когда дальше он уже не может следовать сам. И для этого ему нужно духовное посвящение. Означает полное предание своему наставнику. Фактически он становится вторым отцом. И это называется вторым рождением. Согласно ведам, человек, когда действительно приобретает способность получить инициацию духовную, то есть эта способность приходит уже только к святому практически человеку, который уже способен избавиться от всех глупостей, и он полностью предается наставлениям своего духовного учителя. В этом случае он получает второе рождение. Его карма полностью меняется. Его карма теперь становится зависима от кармы духовного учителя. Он идет вместе с ним по своей дороге. Фактически только один способ есть изменить направленность своей дороги жизни. Это принять духовного учителя. Ты пойдешь уже так, прямиком, куда нужно. Дорога не будет извилистой. Это очень и очень недешево, то, что я вам говорю. Это сделать очень трудно. Даже просто трудно признать какую-то практику духовную, ей начать заниматься. Это фактически не под силу многим людям. Просто повторять каждое утро какую-то молитву и ждать, когда появится духовный вкус. Поэтому знание о том, как культивировать себе разум, является самым тяжелым знанием. И оно действительно достойно человека. Согласно ведическому знанию, тот человек, который изучает ум, изучает знания об уме и изучает знания о разуме, уже не рождается животным в следующей жизни, даже если он совершал много грехов. Только начав изучать это знание, он избавляется от животного тела. немедленно, потому что животное тело предназначено для жизни без разума, неразумной жизни. Жизни на одних просто чувствах и все. Есть и другие уровни постижения высшего вкуса, но нет смысла о нем говорить сейчас. Какие у вас вопросы? Если совместить восходящее и нисходящее знание, что произойдет? Произойдет то, что должно быть. Человек должен пользоваться и тем, и другим методом. Оба знания должны присутствовать. Это является здравым смыслом. Но основной метод – это нисходящее знание. Нельзя ставить основным методом восходящее. Это получится, что мы будем каждый суслик у себя на поле агроном. Мы не будем интересоваться тем, что происходит реально. Мы изучаем Солнечную систему 100 лет, и потом обнаружим, что веды 5000 лет назад уже то же самое написали. Ну это же глупость. Ну просто почитай, что там написано, и попробуй проэкспериментируй. Может быть, уже все известно. Зачем то же самое все это изучать заново, если все уже изучено? Допустим, вот смотрите, мы изучаем с вами, что такое велосипед. И мы вдруг открыли, а, классно! Там есть формула круга, да? Все, теперь можно двигаться там, и все, не будет никакого трения. Все, можно создать велосипед. Мы уже изобрели давно, господа. Уже все на машинах ездят. Зачем этим заниматься? Это же признак глупости. Когда велосипед изобрели? 100 лет назад, ну там пусть 200 лет назад изобрели велосипед. Ну пусть 500 лет назад там не было, допустим, круглых каких-то там колес. Пускай круглые колеса изобрели там 2000 лет назад. Ну пусть так, пусть хотя бы так. Нет проблем. Но знание о строении Солнечной системы существовало уже 5000 лет назад. Так зачем тогда сейчас его опять заново изучать? Оно уже есть. 5000 лет назад существовало знание об строении атома. Знание о строении человеческого организма тоже детально. И карта даже Земли круглой была уже известна 5000 лет назад. Там было другое немножко строение Земли, сейчас оно поменялось. Так зачем тогда считать себя первооткрывателями, если все это знание уже есть? Однако же мы приняли восходящее знание за основу, и поэтому все писания были постепенно забыты, они стали не нужны. Понимаете, вот в чем проблема-то заключается. Нужно признать, что нисходящее знание – основа, ты можешь пользоваться своими способами достижения истины, экспериментируй, познавай. Это тоже проявление разумности, но нисходящее знание выше. Может ли быть несколько наставников? Конечно, может быть, даже должно быть. Каждый человек должен быть наставником. Однако, точно так же, как пуля летит в цель, в десятку она должна прилететь. Точно так же человек может иметь несколько наставников на своем пути, но один наставник должен быть главным. И наставления всех этих других наставников должны соответствовать наставлениям этого наставника. Именно тогда ты в десятку полетишь, твое движение не есть многоветвистый разум, означает такое хаотическое движение. Один говорит то, ты туда идешь, другой говорит это, ты туда идешь. Это нормально до тех пор, пока разум не обрел силу. Сила означает, разум сам может чувствовать, где вкус счастья больше. Первый этап усиления разума. Человек изучает разные направления. Он должен быть беспристрастным. Он должен идти в христианскую церковь, туда, в мусульманскую, там это. У него нет направления своего. Он ищет. Он идет туда, там смотрит туда, он беспристрастен, он все изучает. Потом дальше он почувствовал вкус счастья в каком-то месте больше. На этом этапе постижения истины он должен отказаться от других направлений и выбрать одно, но при этом он не должен осуждать другие направления. В этом заключается проблема для многих людей. Он выбирает одно и начинает двигаться в этом направлении. Потом в этом направлении Бог дает ему уже возможность иметь наставников. Это приходит не сразу, для этого нужно очистить сознание. Многие люди спрашивают, как мне найти наставника? Не торопитесь, действуйте. согласно вот этому закону, как развивать свой разум, постепенно сам появится на горизонте. Нет, не надо необходимости дергаться, все придет в свое время. Год назад я считал, вас психологом, врачом, простите. Что означает покоривший голод и жажду? Покоривший голод и жажду означает, что человек может просто умереть, и не задумываясь об этом. Попробуйте лечь и умереть, не задумываясь об этом. Человек, который испытывает духовное счастье, ему его тело уже не интересно. Потому что он знает, что после жизни в этом теле он получит больше в миллион раз счастья, чем сейчас. Ему уже это тело становится неинтересным. Поэтому он просто живет в нем из чувства долга. Он знает, что раз Бог так хочет, чтобы я был живым, значит, я буду жить. Он кушает просто потому, что надо кушать. Если нет возможности кушать, он не ест. Он может неделю не есть, не пить. Если он обладает духовной энергией, то его тело не будет разрушаться от этого. Почему? Потому что на самом деле даже просто пранаямой можно поддерживать жизнь в теле 40 дней просто дыханиями, как бы внутренним дыханием, даже не внешним. Можно даже не дышать. Не пить, не говоря уж о том, чтобы не пить. Человек просто садится, и если он способен не дышать внешне, то есть он может жизненный воздух по телу двигать с помощью концентрации внимания, то он 40 дней может жить без еды, без воздуха даже, представляете? А святой человек, который не просто пранаямой жизненную энергию гоняет, духовная энергия озаряет его. Его тело становится нетленным. Оно даже когда даже он уходит из него, оно может лежать и просто сохнется, его никто есть не будет. Потому что оно обладает силой определенной. Это трудно понять нам. Таким образом, этот человек обладает способностью, просто ему нет чувства голода, у него нет чувства боли. Больно, ему телу больно, но он не сосредотачивается на этом. Точно так же я могу привести вам простой пример сравнения. Допустим, вы ошпариваете себе руку, и в это время вы видите, как ребенок, допустим, вас стоит на краю окна девятиэтажного дома. Вы что, будете думать о том, что руку больно, что ли? Вы побежите за ребенком, сломя шею, даже не заметите, что вы ошпарились, что ожоги появились. Когда человек сосредотачивается на более высоком вкусе, ему вкус вот этой вот заботы о теле совершенно не интересен. Вкус к ребенку у матери гораздо сильнее, чем к своему телу. Она готова жизнь отдать ради ребенка. Но вкус к Богу он гораздо сильнее, чем вкус к телу и ко всему остальному. Надо это знать. Поэтому его не интересует еда. Но это не значит, что он обязательно умрет с голоду. Иногда так бывает. Просто лежит и умирает с голоду. Не с голоду, а просто тело уже не может функционировать, оно умирает и все. Скажите, пожалуйста, что такое занятие духовной практикой? Духовная практика означает деятельность души. Согласно ведическому знанию, душа в материальном мире просто желает. Тело действует в результате влияния сверхдуши. Допустим, я хочу кушать. В результате активизируются определенные процессы в моем сознании. Душа телом не управляет. Это очень сложный вопрос, объяснить не могу вам. Сверхдуша все это управляет телом. Ну, допустим, если вы считаете, что душа телом управляет, или вы управляете телом, ну попробуйте двигать стулом тогда в кишечнике. Он не двигается с помощью нашего желания, он двигается сам по себе. Сердце стучит само по себе. Клетки работают все сами по себе. Ученые придумали хороший термин автоматически. Автоматически все происходит. Божественная энергия тут ни при чем. Автоматически все управляется. Ну отпусти тогда руль у машины, пускай едет автоматически. Ничего во Вселенной не происходит автоматически. Мы не знаем примеров. Если ты ученый, изучай. Найди хотя бы один пример, что что-то, которое ты сделал, движется автоматически. Не бывает. Ничего не бывает автоматически. Нужна какая-то сила, которая заставляет это делаться. Таким образом, у нас все двигается внутри. Есть какая-то сила. Эта сила называется сверхдуша. Душа только желает, и сверхдуша, то есть Бог внутри нас. Сила Бога внутри нас. Она все выполняет. Бог нам служит. Он заботится о нас. Выполняет все наши нужды. Автоматически, как мы говорим. Солнце светит автоматически. Это сила тоже, это должна быть личность. Все стремятся к солнцу, там есть счастье. Если есть счастье, значит есть личность. Растение не будет стремиться к тому, что не излучает счастье. Мы все стремимся в этом мире к живому. Живое стремится к живому. Раз мы стремимся к солнцу, значит там есть жизнь. Значит есть какое-то счастье от него исходит. Почему мы не стремимся к электрической лампочке? Там жизни гораздо меньше, чем солнце. Хотя считается, согласно ведам, электрический свет – это тоже солнечная энергия, просто видоизмененная. Если не будет светить солнце, с электрической энергией тоже будет уничтожено таким образом. Но это уже другой вопрос. Итак, следует понять из этих всех рассуждений, что душа просто желает. Однако же она может действовать в этом мире, душа может действовать. И духовная практика означает, что мы активизируем свою духовную жизнь. Это означает, просто я желаю всем счастья. Когда человек желает всем счастья, он чувствует, что есть какая-то корысть в этом у него. Пока он чувствует корысть, значит душа желает, пока она не действует. Но как только человек начинает бескорыстно желать всем счастья, она начинает действовать. Душа может действовать только в атмосфере бескорыстия. Она никогда не действует в атмосфере корысти. Поэтому вся духовная практика всегда строится только на бескорыстном чувстве внутреннем. Если человек имеет хоть немного корысти, никакой духовной практики нет. Это означает просто жизнь обычная, в которой он делает вид, что он занимается духовной практикой. Духовная практика означает служить, желание действовать ради чего-то, абсолютно бескорыстно. И когда человек понимает, что есть разные объекты служения, можно бескорыстно жить ради своего сына, но это не означает, что он вырастет хорошим человеком в этом случае. Мы уже говорили об этом. Но если человек живет бескорыстно для Бога, он никогда не ошибется, потому что Бог никого не подводит. Поэтому надо выбрать объект своего бескорыстия правильно. Однако же следует также делать бескорыстные поступки по отношению к людям, но никогда не ждать от него, от них того, что они ответят тем же. Так говорят веды. Потому что они несовершенны, они могут ошибиться. Но мы имеем право ждать чего-то от Бога. Если мы бескорыстие, совершаем бескорыстные поступки по отношению к Нему, есть полная гарантия, что Он будет действовать точно так же. Но если мы на Него не обращаем внимания, Он опять будет действовать точно так же. Поэтому Он сам себя не проявит. Духовная практика означает бескорыстная деятельность души. Душа просыпается от спячки вот этих материальных желаний только тогда, когда человек начинает жить бескорыстной жизнью. Деятельность души находится в сфере истинного эго. Истинное эго – это ощущение себя как личность, которая не хочет никому зла. Ложное эго – ощущение себя как личность, которая хочет грести на себя. Мне, мне, мне, мне, мне. Мне счастье, почему мне нет счастья? Деятельность ложного эго означает, душа спит, просто желает. Деятельность души или духовная практика означает, что она проснулась. То есть истинное эго начало функционировать. Желание утвердить себя как личность, которая не хочет никому причинять зла и хочет всем служить. Все это деятельность души. Вы постоянно рассматриваете аналогии в связи с муж-жена. А какие черты характера должны развивать в себе дети пьющего отца, кроме уважения к нему и понимания того, что сами пили в прошлых жизнях? Хороший, разумный вопрос. Нет, это вопрос как-то спрашивают не по теме лекции. Нет, это вопрос как-то довольно по теме. Итак, какие качества характера должны развивать в себе дети? Да, если человек, ребенок понимает, что он заслужил такого отца, и он начал его уважать, это очень высокий уровень сознания. Вы хотя бы этого достигнете. Это очень трудно сделать. Это первое. Когда человек это сделал уже, дальше он может увидеть интересные вещи. Он может увидеть на самом деле, что отцу-то больше ничего от него и не надо. Он перестанет над ним издеваться. Достаточно отца уважать и признать, что он по карме тебе дан. Все, он успокоится. Он скажет: сынок, живи как хочешь, я понимаю, что ты серьезный человек. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Вот, все, на этом все будет закончено. Все принципы, которые у вас есть в жизни, они сохранятся с вами. Почему же отец мешает делать что-то в жизни? Потому что он не видит в себе уважения. Точно так же родители. Иногда родители очень сильно вмешиваются в семейную жизнь своих детей. Только по той причине, что те их не уважают. Как только дети начинают сильно уважать своих родителей, они успокаиваются постепенно. Им уже все равно, чем заниматься. Главное, уважают. Понятно? Таким образом, эту жизнь можно сравнить с таким пауком. Паук означает сила, которая заставляет нас страдать. Если мы соблюдаем все правила и не трогаем паутину, тогда не будет страданий. Можно заниматься, чем считаешь нужным. Но для этого надо их соблюдать, эти правила. А потом уже говорить, что дальше. А что дальше будет, очень просто все будет дальше. Если ты уже начал уважать отца, нет таких вопросов. Вопросов нет, потому что все хорошо будет дальше. Никаких проблем не будет. И ты увидишь, что он тоже человек, который страдает. Но только он не может справиться с собой, а ты вдруг, тебе повезло, ты можешь. Но это еще не значит, что в следующей жизни ты тоже сможешь с собой справиться. Может, в следующей жизни ты будешь отрабатывать результаты каких-то очень плохих поступков своих. И, может, попадешь в ситуацию гораздо хуже, чем твой отец. Тогда чем ты лучше его подумай? На самом деле, святой человек видит прошлые свои жизни и прошлые жизни других людей. И он чувствует, на самом деле, насколько он ничем не отличается от них. Эти люди могут в прошлых жизнях занимать гораздо более духовное положение, высокое. Но в силу того, что они не удержались на этой платформе, заинтересовались чем-то другим, они могут скатиться опять на более низшие формы существования. И святой человек, видя все это, он думает, почему я лучше, я точно такой же, кем я был там 5 жизней назад. Все же познается в сравнении. Поэтому человек не должен думать, что он лучше кого-то. Если кто-то пьет, это еще не значит, что я лучше. Может быть, у меня было хуже. Даже некоторые люди просто пьянствовали 5 лет назад, а теперь стали трезвенниками, они осуждают всех пьяниц. Но ты же сам был в этой ситуации, даже в этой жизни. Почему же ты осуждаешь их? Просто пойми, что им очень тяжело жить. Они не могут вырваться из этого, из своего понимания вещей. Это просто признак глупости. Но глупость не должна осуждаться. Глупость означает, что надо проявлять сострадание. Нет, не вижу. Тут спросили, Олег Геннадьевич, вы видите Бога? Нет, не вижу. Я пытаюсь каждый день, но ничего не получается пока. В христианстве есть обряд крещения. Есть ли в ведах подобное? Крещение означает посвящение. Крещение означает, если крестят детей, тоже в ведах есть такой обряд. Когда ребенок рождается, существует определенный ритуал очищения его сознания, чтобы он развивался правильно. Все ритуалы во всех традициях примерно одинаковые. Это все очень схоже. Как можно назвать поступок бескорыстным, если я заранее знаю, что что-то получу за него? Бескорыстный поступок означает, что человек получает только духовное благо. Корысть означает материальное благо. Если человек желает всем счастья ради духовного прогресса, он не совершает какой-то корыстный поступок, совершает бескорыстный поступок. Однако же святой человек способен вообще не думать о том, что он что-то получит за это. Это очень высокий уровень сознания. Большинство людей все-таки мысль пробивается сквозь мозги, что что-то хорошее будет. Поэтому они желают всем счастья, имея какое-то желание внутреннее. И веды говорят, если ты уж мысль пробивается сквозь мозги, тогда ты, пожалуйста, ее в нужное направление направь. Скажи, я хочу только духовного, и все. Если язык не сломается. А если сломается, значит никакого толку от этого пожелания всем счастья не будет. Так, тут уже пошли не те уже записки. Как объяснить ребенку 3 лет, что такое Бог? Дочь ставит этим вопросом меня в тупик. Спасибо, что у вас такая дочь. Если дочь 3 года спрашивает, что такое Бог, это значит, это очень разумный ребенок. Все. Потому что, согласно ведическому знанию, как определить, что родился разумный ребенок? Если ребенок рождается, как только начинает говорить, говорит не мама, папа, а говорит, кто такой я, зачем я здесь появился, какой смысл моей жизни, кто такой ты, кто такой Бог. Если ребенок такие вопросы задает, значит, родился гений. Высшей разумности живое существо, очень высокого разума. Как объяснить ребенку, кто такой Бог? Можно объяснить ему очень просто. Ты меня любишь? Допустим, папа спрашивает, ты меня любишь, дочка говорит, или сын? Говорит, да, я тебя люблю. Так вот, запомни, эта любовь, которая существует между нами, это и есть Бог. Она не принадлежит ни мне, ни тебе. Это и есть Бог. Когда ты сможешь постигнуть, увидеть Бога, Он состоит из одной любви. Это будет достаточно правильным объяснением для ребенка. Болезни мы приобретаем в прошлой жизни. Как избежать этого? Если болезнь есть, то как с ней бороться? Мы не сможем избежать своей прошлой кармы, если мы не занимаемся духовной практикой. Наша прошлая карма всегда нас настигнет. Как избежать болезни, если она уже есть? Не всегда возможно ее избежать. В любом случае, человек должен начать жить благочестиво, он должен начать заниматься духовной практикой, должен перестать грешить. Постепенно карма плохая болезни будет тратиться, и постепенно условия, которые возникают в результате существования болезни, будут уходить. Это дает гарантию вылечиться в будущем. Однако человек не должен надеяться на эту гарантию, потому что у него может не хватить сил очистить себя от этой кармы. Поэтому существует также, судьбой предусмотрено, что человек может воспользоваться услугами какого-то врача, который просто берет и оттягивает карму дальше. Человек сейчас лишается болезни. Для чего? Для того, чтобы были силы самосовершенствованием заниматься. Потому что больной человек не способен. Ему очень тяжело сконцентрироваться и все прочее. Поэтому человек должен желать здоровья только для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, согласно Аюрведе. Если же человек лечится только для того, чтобы больше наслаждаться этим миром, это значит, что он еще больше опускает себя в страдания. Мы можем знать примеры, если человек хочет вылечиться для того, чтобы сердце было здоровым, чтобы можно было дальше с женой ругаться, ну какой толк о его лечении сердца, все равно оно будет болеть потом, потому что он не использует здоровье по назначению. Таким образом, надо понять эту идею. Лечиться надо обязательно всеми средствами, какие вам доступны, но для чего? Вот в чем вопрос. Не для того, чтобы просто жить. Надо поставить цель своего лечения. Я хочу использовать здоровье по назначению. Я хочу в здоровом теле иметь здоровый дух. Что вы думаете о практике трансцендентальной медитации? Я много чего думаю. Но на этих лекциях я не буду заниматься политикой и рассказывать вам свои мысли по поводу разных практик, разных философских течений. Почему? Потому что здесь собрались люди разных направлений, как духовных, так и философских. Я с самого начала объявил, что эти лекции будут просто дружескими, без всякого выяснения отношений, кто лучше, кто хуже. Это означает политика. Человек, который начинает изучать, как правильно жить, не должен заниматься политикой. И даже если его спрашивают, как он думает о том течении или о другом, он может сказать об этом только другу. Только при близких отношениях. Кто такой друг? Это тот, кто понимает, что тебя не нужно обсуждать за то, что ты сказал. Друг может простить. Однако же, если человек публично начинает высказываться о том течении, о другом, ну сейчас я скажу свои мысли, допустим, а вдруг там я скажу что-то не то, и вдруг там в этом течении есть какой-то святой человек, я автоматически оскорбляю его. Публичное оскорбление святого означает деградация сознания. Но какой смысл мне этим заниматься? Поэтому, согласно ведическому знанию, как, допустим, человек на моей платформе должен вести себя? Если человек является настолько святым, что он видит истину полностью, он может говорить людям все. И свое отношение к разным течениям духовным, его отношение не будет ущербным, оно будет чистым, кристальным, понятным. Это означает беседа святого, который лишен уже недостатков. Человек, который имеет какие-то недостатки, он не должен никого осуждать во время своей беседы. Он должен давать знания, а люди потом сами решают, как им пользоваться им. Они уже сравнивают одно с другим в своем уме, и уже они сами берут ответственность за то, как они будут использовать это все. Поэтому вы изучите лекции, если вы хотите мое мнение, и вы в лекциях узнаете. Если каждое духовное направление имеет свою философию. Я вам дал ведическое понимание вещей, то, которое дал мне духовный учитель. Вы можете, спокойно изучив его, сравнивать его с другими направлениями, и все будет понятно для вас. Поэтому я так считаю, что так действовать более гуманно, чем просто критиковать кого-то. Может ли мой муж быть духовным учителем, если у него нет духовного учителя? Муж всегда может быть наставником, если он занимается духовной практикой, он может быть наставником. Но если он хочет быть духовным учителем, он должен иметь сам духовного учителя. Потому что духовный учитель означает цепь преемственности. Он должен сам принять посвящение в какого-то учителя. Тогда он может быть духовным учителем уже. Но наставником для своей жены он может быть всегда. Духовным наставником может быть даже. Но духовным учителем это уже более высокая категория. А? Кто? Жена? Жена может быть мужу духовным учителем. Но учить она ему должна не так, как муж и жену. Отличается стиль поведения. Жена не должна говорить: садись, сын мой, сейчас я тебе расскажу, как надо жарить картошку, и думать при этом о Боге. Муж не воспримет этого стиля, потому что отношения между мужем и женой имеют определенную природу. Жена должна очень уважительно сказать: дорогой мой муж, я чувствую в тебе какую-то необыкновенную силу духовную, несмотря на то, что ты постоянно пьяный. Он сядет, ему мужчинам нравится, когда они говорят. Он сядет, начнет, скажет: расскажи подробнее об этом, пожалуйста. И жена ему начинает рассказывать, что на самом деле я чувствую, что ты такой хороший, ты вечный, ты находишься внутри вот здесь вот, в теле. Тело не ты, ты на самом деле душа, я чувствую это. Я тебя люблю как душу, поэтому то, что ты пьешь, меня уже не касается. Потому что я чувствую в тебе вечность, в прошлой жизни ты, наверное, не пил, я пила. Мы были с тобой наоборот. Так говорят веды, так чаще всего бывает. И он будет сидеть, чесать репу. Это называется наставление своему мужу. Надо давать такой форме, чтобы он воспринял. Это очень важно знать. По женской линии в роду женщины, мама, бабушка, сестра, все одиночки в семейной жизни. Не хотелось бы, чтобы меня постигла та же участь. Я нерешительна, нет опыта общения с мужчиной. Нерешительность – признак того, что женщина, если женщина нерешительно себя ведет, значит, она удачно выйдет замуж. Веды говорят обо всем. Есть все уровни знания. Скромность является самым высшим проявлением интеллигентности и разумности у женщины. Если женщина ведет себя очень развязно, это значит, что она недостаточно разумна. Ведический мужчина, который изучает веды, он не возьмет замуж такую женщину. Если она скромно себя ведет, нерешительно, не навязывается, значит, у нее достаточно разума. Нет опыта общения с мужчинами. Это огромный плюс. Потому что женщина, которая имеет опыт общения с мужчинами, она уже не может правильно относиться к своему будущему мужу. Слишком много в голове сравнений. Сила сравнений в женском уме огромна. Я еще никого не полюбила. А согласно ведического знания, девушка в основном, она не может любить глубоко, она может влюбляться. Но как бы глубокая любовь в женском сердце, она возникает только после достаточно длительного общения с близким человеком. Женщина привязывается глубоко очень медленно и очень медленно отвязывается потом. Мужчина быстро привязывается, быстро отвязывается. Поэтому девушка молодая не должна думать, что она быстро кого-то привяжется, кому-то полюбит. Ей дано выбирать. То есть для женщины очень важно выйти замуж правильно. Поэтому ей дано выбирать. Она может всем улыбаться. Очень искренне и глубоко. Всем десяти молодым людям, которые за ней ухаживают. Но она должна выбирать. И потом одного из них она выберет, она еще его не полюбила. Но скоро очень сильно полюбит. Гораздо больше, чем он ее. Он потом постепенно будет остывать, она постепенно привязываться к нему больше будет. Поэтому я не вижу у вас никаких недостатков пока. Выходить ли замуж не по любви? Но если предложат, или ждать человека, которого полюблю. Девушка должна выходить замуж за того человека, который имеет хорошее качество характера. Она должна изучать это. А потом она его полюбит обязательно. Любовь сама возникнет в сердце постепенно. Она может сразу возникнуть, но не такая сильная, как у мужчины, допустим. Как относиться к нему? Взять инициативу в свои руки или он должен, как бы, делать предложение? Девушка не должна брать инициативу в свои руки. Она должна ждать, когда молодой человек сделает предложение. Если он делает предложение, значит, он берет за нее ответственность. Значит, он будет хорошим мужем. Если жена делает предложение, значит, она берет ответственность. Значит, он будет у ней под юбкой сидеть всю жизнь. Как отношения начинают строиться, так они не меняются всю жизнь. Начало отношений указывает на то, что будет дальше. Согласно ведическому знанию, поэтому девушка должна просто терпеть. Если он действительно любит, сам будет приставать. На что обратить внимание не для правильного отношения к мужчине? Это самое главное. Все остальное ерунда. Надо обратить внимание на развитие себе женских качеств характера. Надо послушать, изучить эту тему обязанностей женщин. У меня есть такая лекция. И изучать их очень серьезно. Девушка молодая, она должна физику изучать постольку поскольку. Даже если это касается ее учебы в институте. Она должна на троечке, конечно, изучать. Но больше всего она должна изучать, как себя правильно вести в жизни. Потому что для нее ее специальность будет всегда в жизни стоять на втором месте. А на первом будут стоять семейные отношения. Даже если она будет директором предприятия, она все равно будет расстраиваться больше от того, что происходит в семье, нежели от того, что происходит на работе. Поэтому девушка больше всего должна изучать, как правильно себя вести в семейной жизни. У меня в последнее время возникают такие ситуации, принять мое решение сходить по поводу поиска работы в конкретное место, и не закончив до косна выяснения всех условий работы, решаю заходить в другое место, незапланированное. И так далее. Ничего страшного, это пройдет когда-нибудь. Постепенно все будет хорошо. Когда придет время, устроиться на работу. Где находятся низшие и высшие планеты? Если посмотреть на полярную звезду, то в этом направлении находятся высшие планеты. В противоположном направлении находятся низшие планеты. Если вы это имели в виду. Полярная звезда – это очень дальняя планета. Она находится практически в самой высшей галактике во Вселенной. Наша Вселенная очень маленькая. Если вы хотите узнать ее размеры, посмотрите на полярную звезду. Чуть-чуть больше этого расстояния находится под нами, в той стороне. И все это является половиной Вселенной. Вторая половина Вселенной залита жидкостью. Она имеет форму шара, мы живем внутри сферы. Поэтому у нас темно постоянно. Посмотрите, вокруг темнота. Означает, что освещение только изнутри идет. Понимаете? Очень трудно в это поверить. Но это веды все описывают очень подробно. Размеры Вселенной и так далее. Каковы качества святого человека? Если вы готовы послушать меня 26 дней, я могу вам объяснить. Но у меня нет этих 26 дней, но есть лекции. Можете послушать лекции. Большое спасибо за организацию праздников 5 ноября. Ничего подобного не видел ранее. Еще раз спасибо. А организаторы считают, что им не удалось. Они очень раскаиваются, говорят, что-то на нас не получился праздник. Люди говорят, понравилось. Если представляете, что это было бы, если бы удалось... Было бы гораздо лучше. И понравилось бы еще больше. Товарищ в прошлой жизни был воином и в ярости за нежелание идти вперед разрубил свою лошадь пополам. 5 лет назад он получил травму позвоночника в том месте, где бил мечом лошадь. Он стал инвалидом и не выдерживает этого поведения. Что его ждет в последующей жизни? Я не знаю, что ждет его в последующем. Я знаю, что эту записку написал житель высших планет. Это потому что, согласно ведическому знанию, человеку обычному не дано видеть в прошлой жизни, тем более другого человека. А если тот человек сам говорит о том, что он в прошлой жизни это делал, надо в этом усомниться. Потому что эти все методы определения своих прошлых жизней, они на самом деле просто иллюзия. Если вы хотите проверить, можете вы видеть прошлые жизни или нет, достаточно вам провести очень простой эксперимент. Возьмите и узнайте у человека, что он делал 5 дней назад. В подробностях опишите, что он делал 5 дней назад. Если вы способны на это, опишите, что он делал 20 лет назад в подробностях. Если вы способны, опишите, как он рождался на свет. Если вы способны, и мать подтвердит, что действительно роды были такими, тогда уже, извините меня, начните говорить о прошлых жизнях. До этого не надо даже заводить эту тему, потому что видение прошлых жизней гораздо тяжелее, чем видение этой жизни. Это гораздо тяжелее, потому что там человек был еще в неправильном, в тонком состоянии, в тонком теле. Надо его в жизнь в тонком теле, то что тогда человек может видеть, если он видит его прошлую жизнь. Таким образом, можно вот этим методом постижения прошлого умом все больше и больше углубляться в прошлое. Есть такой метод постижения истины. Человек садится в медитацию и начинает умом углубляться в свое прошлое. Когда он видит свои прошлые поступки, он раскаивается, и постепенно он так сжигает всю свою карму. Так он потом уходит в прошлую жизнь, в следующую, и до того момента, как он появился в этой вселенной. И как только этот момент наступает, он отправляется в духовный мир. Он сжигает всю свою карму с помощью медитации. Этот метод недоступен нам сейчас. Этот метод практиковался в другие эпохи, когда жизнь была более чистой и возвышенной. Поэтому мы не способны сейчас это делать. Здесь говорится про Мегре, Анастасию и так далее. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что опять это политика уже. Я имею свое отношение, но не скажу. Вы сами должны выработать свое отношение. Если поведение духовного наставника и учителя вызывает сомнение, как быть? Надо изучать, посоветоваться с другими людьми, которые занимаются духовной практикой, изучать это серьезно и принимать сразу решение. Изучить этот вопрос серьезно. Если вы видите, что он действительно ведет себя не в соответствии со своими наставлениями, значит, надо найти себе духовного учителя, наставника, но при этом не считать того, который был плохим человеком. Любой наставник хороший. Точно могу подтвердить, в прошлой жизни был палачом, разрубил ворам руки. Несколько лет назад рука попала на циркулярную пилу. Слава Богу, рука осталась. Но если вы точно можете, тогда я вам описал, вот как можно и другое узнать. Если вы считаете, что точно можете, опишите всю свою жизнь, вроде до утробы матери. Если способны, значит, я тогда не спорю, я пас. Я согласен, что вы видите прошлую жизнь. Но я человек науки, поэтому как бы меня можно убедить только таким образом. Соседский мальчик, наркоман. Родители выгнали из его дома, спит под подъезде. Жалко парня, как ему помочь? Пригласите его к себе домой. Накормите его, расскажите ему о Боге. Скажите ему, чтобы он должен любить своих родителей, что он должен любить свою семью, он не должен любить наркотики. Кормите его так же, каждый день приглашайте к себе. Потом приведите его к родителям, скажите, чтобы он попросил прощения у них. Если он это все сделал, значит, вы ему помогли. А если вы не можете этого сделать, тогда как вы ему поможете? Для того, чтобы кому-то помочь, нужно сострадание. Если нет сострадания, как поможешь? Кодирование здесь не поможет. Правда ли, что мысли материализуются? Они не материализуются, они уже материальны с самого начала. Если вы имеете в виду, что есть мысли, которые дают возможность создать яблоко, допустим, то знайте, что оно в этом случае не создается мыслью. Оно просто переносится из одного места в другое. Существует такой метод йогической практики. Йог с помощью концентрации внимания может усилить свое тонкое тело до такой степени, что он может своим внутренним чувством сорвать яблоко на каком-то расстоянии и принести его сюда. И многие йоги этим пользуются для того, чтобы показать свое могущество другим людям, неопытным. Этот метод, то есть это достаточно высокая квалификация йога, но это не означает, что человек Бог. Понимаете, некоторые йоги показывают такую мистические способности, они как бы указывают на то, что он Бог. Но это не так. Божественные качества, они несколько другой характер имеют. Бог проявляет другие качества. Он очищает людей, сознание людей, дает им любовь. Это уже совсем другая вещь, это не фокусы. А вы говорили, что если желать счастья конкретному человеку, вы увидите, как этот человек изменится к вам. Так можно это делать, ведь это пожелание не бескорыстно получается. Почему не бескорыстно? Этот человек меняет отношение к своему плану. Значит, он меняется к лучшему. Прямое доказательство того, что метод работает. Можно ради этого изучать все это таким образом. Зачем обязательно думать о том, что мне от этого будет хорошо? Вы просто изучаете, как этот метод работает. Вы желаете счастья человеку, видите, что ему лучше, он лучше относится к вам. Дальше желаете другому человеку, ему тоже, значит, он ему помогает это в жизни. Вы делаете бескорыстные поступки, вы не думаете о себе. Однако же очень хочется воспользоваться тем, что помогает. Это уже другой вопрос. Это означает, ум пробивает дырочку бескорыстия и говорит, надо воспользоваться. Ум так имеет такую природу, он тоже склонен поддаваться эгоизму влиянию. И человек защищается от своего ума, говорит, нет, желаю всем счастья бескорыстно, нет, не хочу никакого блага. Пускай муж ругается, я желаю ему счастья, все равно пусть ругается. Так должен строиться борьба со своим умом. Человек, если человек думает, я желаю ему счастья, когда же он, скотина такой, не будет ругаться? Это уже другой вопрос. Это означает неспособность контролировать свой ум. Я тебе уже 2 недели счастья желаю. Ты меня ругаешься, тебя еще. Это уже другой вопрос. Это означает сильное желание результата. Человек должен отказаться от этой идеи. Он должен бескорыстно все делать. Тогда будет результат хороший. Вы часто подчеркиваете, что разные методы духовного совершенствования действовали эффективно в другие эпохи. Да, так говорят веды. Но если человек родился в нашу эпоху с сильной связью с какими-то учениями, может ли он эффективно практиковать и в нашу эпоху? Нет. В этом заключается проблема. В каждую эпоху есть свой метод. Человек может использовать это, если у него есть наработки, допустим, он способен заниматься пранаямой, человек может с помощью пранаямы мог достигать в предыдущей эпохе духовного совершенства. Чисто механически он брал просто свою душу с помощью своего жизненного воздуха, настраивался в благоприятное время, когда солнце двигалось в север, по северному пути, есть южное направление, северное, солнце двигается в северном пути, в ясный день, когда нет облаков. Луна восходящий путь имеет, восходит. Вот. Дальше. То есть день и ясная погода. В это время йог, достигший совершенства, садится в позу лотоса. Настраивается таким образом, что его жизненный воздух концентрируется в сердце. А устремленность, деятельность разума концентрируется в макушку. Он берет свой жизненный принцип, то есть душу, и направляет прямо туда, в макушку. Потом он прорывается сквозь макушку с душой и отправляет себя туда, куда он считает нужным. Этот метод практики с помощью пранаямы или жизненного движения воздуха, человек фактически убивает сам себя. Но он отправляет себя в духовный мир, он умирает по своему желанию. Недоступен сейчас в наше время такой метод. Даже просто для того, чтобы добиться такого самоконтроля, нужно как минимум 10 тысяч лет. Мы так жить не можем так долго. В предыдущие 2 эпохи назад люди жили такое количество лет. Мы, может, больше стали, уже, и нам очень трудно прожить. Наше тело уже не способно на это. Так говорят веды. В эту эпоху самый быстрый, эффективный способ достижения духовного прогресса – это повторение святых имен Бога. Чем больше человек этим занимается, тем быстрее он достигает совершенства. У нас в городе есть духовная группа, ее лидер – женщина, ясновидящая, которая слышит духовных учителей с другой планеты. Не буду отвечать на этот вопрос, потому что речь идет о личности конкретно. Я желаю счастья женщине, которая хочет как-то помочь людям, ведет их за собой. Я очень рад, что у вас есть такая женщина. У меня появилось состояние ощущения необычайной свежести воздуха. Общаясь с некоторыми из людей, это ощущение усиливалось. Что это? Мнительность? Нет, это ощущение праны, движение жизненного воздуха. Вы почувствовали прану, энергию праны от этих людей. Ко мне обратилась одна одинокая женщина, сказала, что хочет родить от меня ребенка. При этом обещает не предъявлять материальных претензий. Что грешнее, изменить жене или отказать одинокой несчастной женщине? Вы уверены, что она обратилась к вам с такой просьбой, а не вы? Предложили ей, так сказать, свои услуги. Если действительно она обратилась с такой просьбой, то надо отказать. Почему? Потому что в нашу эпоху, согласно ведам, человек не должен зачинать детей в лоне чужой женщины, нежели своей жены. Таково предписание вед. Эта женщина, одинокая, несчастная, должна взять уже родившегося ребенка на воспитание, если кто-то от него отказался. Все. Таково предписание вед. Если человек поступает по-другому, он вместо того, чтобы получить столько наслаждений на самом деле и при этом совершить благочестивый поступок, как ему кажется, он потом получит массу страданий. Эти страдания будут развиваться таким образом. Первое, что он почувствует, что связь, привязанность к этой одинокой женщине с этим ребенком, его новоявленным сыном, начинает возрастать день ото дня. И связь с его настоящей сыной будет семьей, будет день ото дна таять, потому что запретный плод слаще всего. Дальше следующее. Эта связь возродит сильное чувство у этой одинокой женщины, которая потом, на самом деле, мой муж, который мне принадлежит точно так же, как и ей, живет с ней, а не со мной, хотя он меня любит больше. И она свой этот принцип, что никому ничего не скажу, забудет и будет постепенно выживать эту семью. И дальше у этого человека будут большие проблемы в жизни. Вот такова его развитие, его карма будет происходить. Можно проэкспериментировать. Но счастья от этого никакого не будет. Давайте все сядем прямо. Извините, что так долго опять лекция. Я вас, наверное, уже замучил. Значит, хочу повторить объявление, что вместо субботы и воскресенья лекции, которые мы запланировали по лечению камнями, то есть те люди, которые у меня лечились, они должны знать, как в будущем дело иметь с камнями. Я объясню эту технику, как менять их местами и так далее. Объясню немножко, что такое камни, как они действуют на здоровье. Однако же первая часть лекции только будет такая теоретическая, она может всем интересна. Вторая часть будет чисто техническая и не будет совершенно понятна тем, кто не лечился. Поэтому как бы смотрите, нужно, если вы не лечились, ходить на эту лекцию или нет. Эта лекция будет в понедельник, вместо субботы. В среду, она будет в среду. А в понедельник будет лекция враг гнев, да, второй враг человека, гнев. Мы эту с вами не разбирали, да, тему? По гневу. Четверг будет последняя лекция моя здесь. А завтра будет тоже лекция. Все. А в субботу не будет. В воскресенье будет экскурсия еще одна в ведический храм. Людям понравилось, они просят еще раз. Там их накормили, спели им, все бесплатно, классно, понравилось. Можно записываться, должны знать, сколько приготовить порций, там сколько как организовать, если есть желание. Там есть такое блюдо очень сладкое, его всегда раздают, называется халава. Поэтому, если вы хотите в медический храм, приходите на халяву.